Глава первая, в которой олень ворует не то, что нужно. Переезд в Лоайванги должен был стать моим новым началом. Тихая община на краю тундры, где никто не просит создать атмосферу заснеженной романтики, но чтобы не холодно. Духи дома еще помнят, как правильно разговаривать с людьми, а мои три оленя смогут, наконец, перестать жевать соседские обереги. План был идеальным. План провалился на третий день. Я проснулась от того, что Ската, моя самая маленькая и самая хитрая рогатая прелесть, тащил в зубах что-то деревянное, круглое и явно чужое. В утреннем свете, пробивающемся сквозь щели в ставнях, этот предмет выглядел подозрительно ритуальным. «Ската», — сказала я максимально спокойным голосом, — «что это у тебя во рту?» Он посмотрел на меня с невинностью новорожденного олененка. Если бы не его прижатые уши и кособокое отступление к двери, я бы почти поверила в эту невинность. «Ската-па-ла-жи!» Он заупрямился. Копытца возмущенно стукнули по полу. Байко, огромный ленивец весом с маленькую лавину, даже не поднял голову со своей подстилки. Ньяви, белоснежный красавец и единственный из моей тройки, кто хоть изредка слушался, встал и подошел ко мне, тычась холодным носом в ладонь. «Спасибо, Ньяви, ты хороший». Я почесала его за ухом. «А теперь помоги мне объяснить своему брату, что воровать ритуальные вещи — плохая идея». Ньяви посмотрел на Скату. Ската посмотрела в окно. «Классика». Я вздохнула и подошла ближе. Ската попятился, но я была быстрее. Схватила край украденного предмета и потянула. Олень не сдавался. Мы перетягивали канат секунд 30, пока я не использовала старый проверенный метод. Достала из кармана сушеную морожку. Ската мгновенно забыл про свою добычу. Я подняла с пола то, что он утащил, и у меня внутри все похолодело. Это был шаманский бубен. И не просто бубен. Я знала эти узоры. Переплетенные линии ветра, знаки северных духов и резьба, которые не меньше сотни лет. На коже были нарисованы олени, но не обычные, а летящие, с рогами, превращающимися в ветви. А в центре находился символ, который я видела только в старых книгах. Знак Ноайди, шамана ветра. «О нет», — пробормотала я. «О нет-нет-нет». Байко поднял голову, зевнул и снова улегся. «Помощники называются». Я аккуратно положила бубен на стол и принялась нарезать круги по комнате. В Лоайванге жил только один шаман. Один единственный. И судя по тому, как местные жители говорили о нем, с уважением, смешанным со страхом, это был не тот человек, у которого стоило воровать священные артефакты. Иску Ломпалу. Я слышала о нем еще до переезда. «Строгий», — говорили одни. «Мрачный», — добавляли другие. «Красивый, но лучше не подходить», — шептались третьи, и я тогда подумала, что это преувеличение. Теперь я держала в руках его бубен и понимала, что преувеличением было мое спокойствие. «Ската, золотце!» Я повернулась к оленю, который невинно жевал морожку. «Где ты это взял? Где?» Ската молчал. Олени вообще молчат, когда им выгодно. Я схватила свою турку, накинула на плечи и сунула бубен в большую холщовую сумку. План был простой — найти шамана, вернуть бубен, извиниться 20 раз и сбежать, пока он не успел дать в бубен мне или что там делают шаманы ветра с людьми, чьи олени воруют священные предметы. В Лоайванге все было как всегда. Снег скрипел под ногами, дым из труб поднимался прямыми столбами, верный признак того, что с дымовыми духами здесь все в порядке. Крепкие приземистые деревянные дома жались друг к другу, словно грелись в общей компании. На заборах висели обереги, простые, но добротные. Видно было, что здесь жили люди, знающие толк в магии быта. Я прошла мимо дома старосты, узнала по резному знаку на воротах и свернула к окраине. Туда, где, по слухам, жил шаман. Дом Иску стоял чуть в стороне от остальных. Не так, чтобы уж совсем отдельно, но достаточно, чтобы чувствовалась граница. Над крышей кружила пара воронов. Дверь была закрыта, но на пороге лежал свежий снег. Нетронутый, будто никто не выходил с утра. Я постучала. Раз, второй, третий. Тишина. «Может, он спит?» — пробубнила я себе под нос. «Не сплю». Раздалось из-за двери, и я чуть не подпрыгнула. Дверь тут же распахнулась. Иску Ломпалу был высоким. Это первое, что я заметила. Широкоплечий, с черными волосами, заплетенными в небрежную косу. с лицом, на котором застыло выражение человека, которого потревожили среди важного ритуала или среди завтрака. Приблизительно одно и то же. У него были серые глаза, холодные, как зимнее небо перед метелью. «Кто вы?» — спросил он низким и чуть хрипловатым голосом. «Тива, Тива Раконин, я новенькая, только переехала». «И?» Я сглотнула. Он смотрел на меня так, будто ждал объяснений, но не торопил, просто смотрел. Это было как-то хуже, чем если бы он сразу начал кричать. «У меня для вас кое-что есть». Я достала из сумки бубен. Иску посмотрел на него, потом на меня, потом снова на бубен. «Мне уже бежать или можно через 5 минут?» «Это мой», — сказал он. «Да». «Как он у вас оказался?» «Мой олень украл его». «Ужасно, но лучше сказать правду. Тишина долгая, тяжелая, неудобная». «Ваш олень», — повторил Иску, — «украл мой шаманский бубен». «Да». «Зачем?» Я торопила. «Не знаю. Он вообще много чего ворует. В основном блестящие, но иногда и не блестящие. Он непредсказуемый». Иску взял бубен, осмотрел его, провел пальцами по коже, проверяя узоры. Я стояла и молилась всем духам тундры, чтобы там не было повреждений. «Цел», — наконец произнес шаман. Я с облегчением выдохнула. «Извините, правда, извините. Я только переехала и не знала, что мой олень такой активный. Я прослежу за ним, обещаю». Иску поднял на меня взгляд. И вдруг, ну, совсем чуть-чуть уголок его губ дрогнул. Не улыбка, нет. Скорее намек на то, что когда-то давно он умел улыбаться, но забыл как. «Ваш олень, — сказал он, — пробрался в мой дом, стащил бубен с полки и ушел незамеченным». «Ага». «Это впечатляет». Я моргнула. «То есть вы не будете насылать на меня метель?» Он молчал секунду, но потом качнул головой. «Нет. Но если ваш олень еще раз что-то украдет, я приду сам к вашему порогу и поговорю с ним лично». «Ощущение, что со мной. При этом я буду орать и улепетывать. Правда, я представила, как суровый шаман ветра читает лекцию с Катти о воровстве и чуть не рассмеялась. Договорились». Он кивнул и уже собирался закрыть дверь, но я не удержалась. «Кстати, как он мог вообще попасть в ваш дом?» Иску замер. Задумчиво посмотрел на меня, постучав пальцами по бубну. «Хороший вопрос», — сказал он. «Очень хороший вопрос». И закрыл дверь. Я захлопала ресницами, не зная, что сказать. Но почему-то мне стало легче. Может, потому что шаман оказался не таким страшным? Или что Скатта каким-то образом умудрился обокрасть мага ветра и остаться безнаказанным? А может, потому что Иску почти улыбнулся? Ну, почти. Когда я вернулась домой, меня ждал сюрприз. На перилах крыльца сидела огромная белая сова. Настолько белая, что на фоне снега ее было почти не видно. Только сверкали желтые глаза, яркие, умные и невероятно недовольные. «Ты Тива?» — спросила сова. Я замерла. «Ты говоришь?» «Очевидно», — важно сообщила сова и наклонила голову. «Иначе бы ты меня не услышала. Логика, крылышко, логика». «Крылышко?» «Случайно вырвалось, не обращай внимания». Сова слетела с перил и приземлилась прямо передо мной. «Меня зовут Хрумса. Я древний дух-предвестник, хранительница мудрости, мать ледяных откровений, госпожа северных крыльев. Ну ладно, госпожа, это я добавила для красоты». Я молча смотрела на нее, пытаясь осознать услышанное. «Ты не рада?» Тут же нахохлилась она. «Обычно люди радуются, когда к ним приходит древний дух». «Я в шоке?» «Это нормально. Первый раз всегда шокирует». Хрумса взмахнула крылом. «Короче, я теперь живу здесь с тобой, потому что ты особенная». «Ничего себе заявочки! Я?» «Ты?» Хрумса посмотрела на меня с видом профессора, объясняющего очевидное. «Твое имя Тива, крыло с древнего языка, ты Нуэйте или мастер бытовой магии с воздушным уклоном. И что самое важное, твой идиот-олень только что украл шаманский бубен, чем запустил события, которые изменят весь север». «Что-что?» Хрумса тяжело вздохнула. «Ладно, объясню попроще. Скоро начнется светопад. Это когда северное сияние сходит с ума и пытается развести духов и людей по разным углам мира. плохая штука. Нужно будет это предотвратить. А для этого понадобитесь вы с шаманом». «Мы с шаманом?» «Да, вы двое, вместе. Твоя магия Нуэйте, то есть мага, который чинит, и магия ветра. Идеальная комбинация», — сказала она и покосилась на дверь. «Кстати, твои олени сейчас едят мои ритуальные веточки. Это были очень важные ритуальные веточки, прошу заметить». Я обернулась. Скат-то действительно жевал что-то подозрительное. Вот зараза! «Хотя», — задумчиво добавила Хрумса, — «кому я вру? Это были просто веточки». «Определенно, сегодня сумасшедший день». Я прислонилась к косяку двери и посмотрела на небо. Оно было чистым, безоблачным, таким спокойным, что хотелось верить. Эта сова просто шутит. Древние духи любят пошутить над простыми смертными, правда? «Ты серьезно насчет светопада?» Хрумса подошла ближе и уставилась на меня снизу вверх. Для совы это было довольно драматично. «Крылышко, я никогда не шучу насчет конца света. Ну, почти никогда. Иногда немножечко шучу, но это не тот случай». Она встряхнулась, и с ее перьев посыпался снег. «У тебя есть морожка? Я терпеть не могу серьезные разговоры на голодный желудок». «У меня олени съели всю морожку». «Тогда придется обойтись вяленой рыбой. У тебя же есть вяленая рыба?» «Это обязательное условие для спасения мира?» «Нет, но поможет однозначно», — сказала Хрумса и проковыляла к двери. «Пусти меня, холодно». Я открыла дверь, и она важно прошествовала внутрь, как будто всю жизнь здесь жила. Байеко даже не шевельнулся. Ньяви поднял голову, обнюхал гостью и снова улегся. Только Скатта насторожился. Видимо, признал в сове еще одного любителя воровать блестящее. «Значит так», — сказала Хрумса и запрыгнула на стол, усевшись рядом с моей чашкой. «У нас есть примерно 2 недели до того, как начнется настоящий хаос. За это время ты должна...» Она начала загибать когти. «Во-первых, подружиться с шаманом. Во-вторых, научиться чинить не просто вещи, а саму ткань мира. В-третьих, понять, почему твои олени ведут себя странно». «Мои олени всегда ведут себя странно», — мрачно заметила я. «Странно даже для оленей», — уточнила Хрумса. «Особенно тот, который крадет ритуальные предметы. Это не просто так. Олени чувствуют магию. Если Ската, да, я знаю их имена, притащил именно бубен шамана, значит, почувствовал что-то важное». Я посмотрела на Скату. Он как раз пытался засунуть морду в мою сумку. Не знаю, как насчет важного, а вот насчет вкусного очень даже. Он похож на того, кто чувствует что-то, кроме голода. «Внешность обманчива», — философски заметила Хрумса. «Вот я, например, выгляжу как милая пушистая птичка, а на самом деле древний дух с характером ледокола и терпением замерзшего озера». «Замерзшие озера очень терпеливые», — ехидно согласилась я. «Наверное, я не проверяла». «Вот именно», — важно кивнула Хрумса. «Ладно, крылышко, давай так, ты пока обживайся, чини свой дом и знакомься с соседями, а я полетаю и посмотрю, что там с северным сиянием. Заодно постараюсь выяснить, почему шаман потерял связь с духами». «Он потерял связь с духами?» Чуть не уронила я челюсть. Вспомнила холодный взгляд Иску, его напряженные плечи и то, как он молчал, прежде чем заговорить. «Серьезно?» «Очень серьезно, иначе бы олень не смог пробраться в его дом. Защитные барьеры шамана должны были остановить любое существо, но они не сработали, а это значит...» Хрумса замолчала, и в ее желтых глазах мелькнуло что-то похожее на беспокойство. «Это значит, что дела хуже, чем я думала». Она расправила крылья и взлетела к окну. «Хрумса, подожди». «Что? Ты правда думаешь, что я смогу? Спасти мир, чинить ткани реальности, работать с шаманом?» Сова развернулась и посмотрела на меня так, как смотрят на ребенка, который задал очень глупый, но важный вопрос. «Крылышко», — мягко сказала она, — «я не зря выбрала именно тебя. Ты — Тива, крыло, а крылья нужны не только для того, чтобы летать. Они нужны, чтобы укрывать, защищать, расправлять пространство. Ты — Нуэйте, умеешь чинить то, что сломано, и скоро ты научишься чинить то, что еще не успело сломаться». «Не успела? Первая заповедь, ну это, работает? Не трогай». «Это звучит страшно». «Зато красиво». Хрумса махнула крылом. «До встречи, ученица. Готовь морожку. Я вернусь голодной». И она исчезла в морозном воздухе, оставив только легкий снежный вихрь на подоконнике. А я осталась одна. Ну, почти одна, не считая 3 оленей, из которых 1 был вором, 2 лентяем, а 3 неожиданно адекватным малым. «Ну что, мальчики?» — сказала я. «Похоже, мы влипли». Ската радостно заржал. Байко и ухом не повел. Аньяви подошел и ткнулся носом мне в ладонь. И я поняла, что моя тихая жизнь в Ло-Айванге только начинается. Только вот, да уже она не тихая. Глава вторая, в которой дом оказывается обидчивым. Следующие 3 дня я провела в попытках наладить быт. Звучит просто, правда? Для мастера бытовой магии это должно быть элементарно. Но мой новый дом оказался с характером. Нет, он не был разрушенным или заброшенным, скорее обиженным, как старый кот, которого слишком долго не гладили. Печь отказывалась разгораться по утрам, просто отказывалась и все. Я перепробовала все заклятия из моего арсенала, но огонь вспыхивал неохотно, словно делал мне одолжение. Дверь в погреб заедала именно тогда, когда мне нужно было что-то срочно достать, а половицы в спальне скрипели так мелодично и настойчиво, что я начала подозревать. Дом пытается со мной разговаривать. «Ладно», — сказала я вслух на 4-е утро, стоя посреди гостиной с чашкой остывшего чая. «Что тебе нужно?» Дом молчал, но я чувствовала его настроение. Печальное, печальное. Я села на пол, скрестив ноги, и положила ладони на деревянные доски. Это был один из первых приемов, которым меня учили. Чтобы починить дом, нужно сначала его услышать. Закрыла глаза и потянулась внутрь, туда, где бытовая магия встречается с духом места. И спустя несколько секунд почувствовала одиночество. Долгое и глухое, как зимняя ночь без звезд. Прежний хозяин дома ушел внезапно. Не попрощался и ничего не объяснил. Просто собрал вещи и уехал, оставив дом ждать. А дома, как и люди, не любят, когда их бросают без объяснений. «Эй!» — прошептала я, проводя рукой по полу. «Прости его, может, у него были причины, но я здесь, я останусь, обещаю». Доски под пальцами потеплели, совсем чуть-чуть, почти незаметно, но я почувствовала, что дом услышал. «Давай договоримся», — продолжила я. «Я буду чинить тебя, заботиться, разговаривать, а ты не будешь тушить печь по утрам и пугать скрипом моих оленей. Идет?» Половица под левой рукой тихо скрипнула. «Дружелюбно, почти довольна». «Отлично», — улыбнулась я. «Значит, договорились». После чего встала, отряхнула колени и пошла к печи. На этот раз огонь вспыхнул жарко и весело, как будто только этого и ждал. Байко, дремавший у стены, открыл один глаз и довольно фыркнул. «Да, я молодец», — согласилась я. «Можешь мне аплодировать». После обеда я решила, что пора познакомиться с соседями. В столице это было проще. Там люди сами приходили, просили починить амулет или заклятие от холодных снов, болтали, платили и уходили. Здесь все работало иначе. Нужно было показать, что ты свой, и тебе можно доверять. Я надела чистый свитер. Тот, что с узором северных оленей, связанный бабушкой с особой любовью. Закутала в платок корзинку с вяленой рыбой и сушеными ягодами, надела турку и вышла. Первым на моем пути оказался дом старосты. Внушительное строение, крепкое, с высокой крышей и резными наличниками, на которых были вырезаны защитные знаки. Над дверью висел оберег из оленьих рогов, переплетенных красной нитью. Я аккуратно постучала. «Открыто!» — донеслось изнутри. Я толкнула дверь и вошла. В доме пахло хвоей, дымом и чем-то сладким, наверное, пирогами. За большим столом сидела женщина лет 50. Седые волосы были заплетены в косу и закручены на затылке. Взгляд добрый и очень внимательный. «Ты, должно быть, новая Нуэйте?» — спросила она, не вставая. «Ти Вараконин, так?» «Да, госпожа», — улыбнулась я и протянула корзинку. «Принесла, ну, в знак уважения». Женщина улыбнулась, и вся строгость на ее лице растаяла. «Присаживайся, девочка. Меня зовут Руфса Вирта. Я тут слежу за порядком». «И за людьми, ну и за духами, если честно». Она заглянула в корзинку и одобрительно кивнула. «Хорошая рыба. Сама вялила?» «Нет, покупала. Но это проверенный мастер». «Умница». Руфса встала и поставила на стол чайник. «Чай пить будешь?» «С удовольствием». Мы сели напротив друг друга. Руфса разливала чай медленно, обстоятельно, словно это был не просто напиток, а ритуал. «Слышала, ты уже познакомилась с нашим шаманом», сказала она, не поднимая глаз. Я чуть не подавилась чаем. «Откуда?» «Ло-Айванги — поселушек маленький. Здесь все обо всем знают», — улыбнулась она. «Особенно если речь идет об олене, который украл священный бубен». Я застонала. «Все уже в курсе?» «Все, но не переживай». Руфса похлопала меня по руке. «Это даже хорошо. Значит, ты не из тех, кто прячется. Пришла, извинилась, вернула, правильно поступила. А Иску, он сильно сердится? Руфса задумалась, глядя в окно. Иску вообще редко сердится, он больше хмурится. Много лет назад он был другим, открытым и веселым даже. Но потом что-то сломалось, духи перестали его слушаться, а ветра начали избегать. Он замкнулся, вздохнула она. Жалко, хороший парень, просто потерянный. Я молчала, обхватив ладонями теплую чашку. А почему духи его избегают? Не знаю, покачала головой Руфса. Шаманы редко делятся своими проблемами, но чувствуется, что ему нужна помощь, только он не просит. Гордый? Упрямый, поправила Руфса с улыбкой, как все северные мужчины. Мы посидели еще немного, поговорили о погоде, о том, как устроена община, потом о праздниках и традициях. Руфса была из тех людей, с которыми легко, не нужно притворяться, подбирать слова, бояться сказать что-то не то. Когда я собралась уходить, она остановила меня у порога. «Тива, если увидишь что-то странное, духов, которые ведут себя необычно, огни над тундрой, сны, которые не похожи на сны, приходи за помощью, сразу, не жди. Понятно?» Я кивнула, хотя внутри что-то ёкнуло. «Что-то должно случиться?» Руфса посмотрела на небо. Оно было серым, плотным, как шерстяное одеяло. «Не знаю», — тихо сказала она, — «но чувствую, что-то идет». Вечером я решила проверить обереги, что были вокруг дома. Это была привычная работа — обойти периметр, прощупать каждую защиту, поправить там, где магия ослабла. Обереги в Лоайванге были простыми, но крепкими. Узлы из веревок, пропитанных солью и дымом. Амулеты из кости и дерева, резные знаки на столбах. Я шла по снегу, методично проверяя узлы. Кое-что заставило меня замереть. Один из амулетов, маленький деревянный диск с вырезанным оленем, был холодным. Не просто прохладным, а ледяным, как будто его только что достали из проруби. Я сняла варежку и дотронулась до него пальцами. Магия внутри была странной. Не сломанной, нет, но как будто кто-то до нее дотронулся. Чужая сила, скользкая и острая, прошлась по оберегу, оставив след. «Что это?» — прошептала я. «Вопрос на миллион замерзших рыбин», — деловито раздалось сверху. Я подняла голову. На крыше сидела взъерошенная и недовольная Хрумса. «Ты когда-нибудь спишь?» — спросила я. «Никогда, потому что сон для слабаков», — сказала сова и подлетела к оберегу. «Дай-ка посмотрю». Она наклонила голову, разглядывая амулет, и тихонько ухнула. «Ага, так и есть». «Что так и есть?» «Это след духа хранителя, но не местного, чужого», — Хрумса взмахнула крылом. «Кто-то проверял твою защиту». «У меня внутри все похолодело. Зачем?» «Либо из любопытства, либо из осторожности». Она повернулась ко мне. «Скорее всего, это связано с Иску. Его духи ищут что-то или кого-то». «Меня?» «Может, и тебя». Хрумса пожала крыльями. «Насколько это вообще возможно для совы?» «Ты ведь не простая Ноэта, а Тива — крылышко, а крылья чувствуют все ветра, и все ветра чувствуют крылья». Я хотела ответить, что поэтично, но непонятно, однако в этот момент из дома раздался тревожный рев. «Яви?» Я бросилась в дом, не думая ни о чем. Хрумса взлетела следом, вопя что-то про осторожность и дыши. Яви стоял у края двора, вытянув шею и глядя в сторону леса. Байко поднялся, редкое событие, и тоже смотрел туда же. Даже Скатта замер, прижав уши. Я остановилась рядом с Ньяви и глянула в ту сторону, куда смотрели они. Лес был темным, но не обычной темнотой, а густой и плотной, как будто кто-то вылил туда чернила. И между деревьями что-то двигалось. Не зверь, не человек. Тень, высокая, длинная, скользящая между стволами так быстро, что за ней не успевал глаз. Она остановилась на опушке и словно посмотрела на меня. И я почувствовала холод, такой, какого не бывает даже зимой в тундре. Холод, который идет не снаружи, а изнутри, из места, где живут страхи. «Хрумса», — тихо позвала я, — «что это?» Сова опустилась мне на плечо. Я впервые услышала, что она говорила серьезно, без шуток. «Это дух-искатель, он ищет того, кто может остановить светопад». Она помолчала, прежде чем сказать. «И он нашел тебя». В следующий миг тень дернулась и исчезла, словно ее и не было. Олени разом выдохнули. Ньяви ткнулся в меня носом, и я обняла его за шею, не зная, кто испугался больше. «Это хорошо или плохо?» — спросила я, когда голос вернулся. «И то, и другое», — ответила Хрумса. «Хорошо, потому что ты нужна, плохо, потому что теперь духи знают, где ты, и скоро начнут проверять, достойна ли ты». Я посмотрела на дом, оленей и заснеженный двор. Этого еще не хватало. А если я не справлюсь? Хрумса развернулась и посмотрела на меня одним желтым глазом. Тогда, крылышко, нам всем придется очень туго. Но я в тебя верю. А знаешь почему? Почему? Потому что ты спросила дом, что ему нужно. А это умеют не все. Она хлопнула меня крылом по голове. Ай, нахалка! Иди, готовься. Завтра мы идем к шаману. Пора начинать твое обучение. Обучение? Обалдела я. Ага, веселое такое обучение. С духами, ветрами и, возможно, небольшими взрывами. Хрумса быстро взлетела, явно опасаясь, что я поймаю ее за хвост. «Спокойной ночи, ученица!» И улетела паршивка, оставив меня стоять во дворе с тремя обеспокоенными оленями и ощущением, что моя жизнь только что сделала крутой поворот в сторону невероятно сложно. Я вздохнула, погладила Ньяви по голове и пошла в дом. Печь горела ярко и тепло. Дом больше не скрипел. Ну, хоть что-то. Глава третья, в которой шаман готовит суп, а Тиева учится слушать ветер. Утро началось с того, что меня разбудила сидевшая на подоконнике Хрумса, громко хрустевшая чем-то подозрительным. «Ты ешь мои сухари?» — пробормотала я, еще не до конца проснувшись. «Технически они лежали на столе, а все, что лежит на столе дольше 5 минут, считается ничьим». Сова продолжила довольно хрумкать. «Древнее правило духов». «Это ты только что придумала?» «Может быть». Хрумса спрыгнула на пол и важно прошествовала к двери. «Вставай, крылышко, сегодня большой день. Мы идем к шаману». Я натянула одеяло на голову. «Может, завтра?» «Нет, светопад не будет ждать, пока ты выспишься». Она клюнула меня в ногу через одеяло. Не сильно, но чувствительно. «Подъем». Пришлось подчиниться. Я надела темно-синюю юбку с вышитыми оленями по подолу, поверх теплая шерстяная юбка и обмотала талию широким поясом с медными бляшками. Бабушка всегда говорила, если идешь к шаману, одевайся так, чтобы духи видели, ты уважаешь традиции. На шею повесила свой рабочий амулет. Небольшой серебряный диск с выгравированным узором, который помогал чувствовать магию. На запястье намотала кожаные браслеты с бисером, защита от дурного глаза и случайных проклятий. Свои белые волосы заплела в две косы и закрепила их цветными лентами, что здорово оттеняли голубые глаза. Посмотрела на себя в маленькое мутноватое зеркало и кивнула. «Сойдет». «Красавица!» — прокомментировала Хрумса. «Шаман упадет в обморок от восхищения». «Замолчи!» «Или хотя бы споткнется. У него там порог высокий». Я схватила корзинку, сунула туда свежеиспеченный хлеб, завернутый в чистую ткань, баночку морожкового варенья и связку сушеных трав. Бабушка также говорила, не приходи к людям с пустыми руками, даже если этот человек — суровый шаман, потерявший связь с духами. Олени провожали меня с настороженностью. Ньяви ткнулся носом в мою ладонь. Байко лениво махнул хвостом, а Скатта попытался залезть в корзинку. «Нет», — строго сказала я, — «это не для тебя. И вообще, ты сегодня сидишь дома, все трое, и чтоб без воровства». Скотта обиженно заржал. «Я сейчас, кажется, кому-то повозмущаюсь». Дом Иско выглядел еще более отстраненным в утреннем свете, чем днем. Дым из трубы шел ровно, навился тонко, словно огонь внутри горел из вежливости, а не от души. На пороге лежал свежий снег, но на нем виднелись следы. Птичьи, тонкие и аккуратные. «Вороны», — сообщила Хрумса. «Они всегда крутятся возле шаманов. Думают, что это делает их важными». «А разве не делает?» «Фу, важными их делает только мое присутствие рядом». Я постучала. 1, 2, 3. Дверь открылась почти сразу, и я увидела Иску. Он был в простой темной рубахе с вышивкой на воротнике. Геометрические узоры и древние знаки защиты. Черные волосы шелковой волной падали на плечи. Взгляд все такой же серьезный, но я заметила, как в нем мелькнуло удивление. «Тиева, доброе утро», — сказала я и протянула корзинку. «Я, Хрумса, сказала, что мне нужно учиться, и что вы будете учить». Иску посмотрел на сову и загнул бровь. «Хрумса сказала». «Хрумса очень мудрая», — важно ответила сова, взмахнув крыльями. «И да, ты будешь учить, потому что кто еще научит ее чувствовать ветра и работать с шаманской магией? Я? Я сова? У меня перышки?» Иску молчал секунду, затем тяжело вздохнул. «Что ж...» «Заходи, Тиева». Внутри было неожиданно уютно. Я ожидала чего-то мрачного. Ну, там, черепов, сушеных трав, развешанных по стенам шкур. Но дом Иску оказался простым и чистым. Деревянный пол, покрытый оленьими шкурами. Низкий стол у очага. Полки с аккуратно расставленными баночками, свертками с травами и костяными амулетами. В углу стоял большой шаманский барабан. Бубен, что крал ската, и рядом с ним лежала колотушка, обмотанная кожаными лентами. На стенах висели связки сухих растений. Багульник, можжевельник и березовая кора. Пахло дымом, хвоей и еще чем-то терпким, травяным и немного горьковатым. «Садись», — Иску кивнул на подушку у очага. Я села, устроив корзинку рядом. Хрумса плюхнулась на край стола и начала разглядывать баночки. «Не трогай», — предупредил Иску, не оборачиваясь. «Я просто смотрю». «Ты никогда просто не смотришь». Сова обиженно взъерошилась, но отошла от полок с видом обиженной правительницы северной страны. Иску подошел к очагу, где на крюке висел котелок. Помешал содержимое деревянной ложкой, попробовал и добавил щепотку соли из небольшой костяной солонки. «Ты готовишь?» — удивленно спросила я. «Ты ожидала, что я питаюсь духами ветра?» В его голосе послышалась едва различимая усмешка. «Ну, как вариант». Это был бы очень голодный образ жизни. Заметил он, зачерпнув ложкой густой бульон, и протянул мне. «Попробуй». Я осторожно отпила. Наваристый суп с кусочками оленины, кореньями и травами. Немного островатый, но очень вкусный. Совсем не то, что я ожидала от сурового шамана. «Это вкусно», — призналась я. «Рецепт моей матери. Она была ноэди до меня». Иску налил суп в деревянную миску и поставил передо мной. «Ешь, потом будем говорить». Мы ели молча. Хрумса клянчила кусочки рыбы, что лежало на столе, и Иску вздыхал и делился с ней. Та торжественно уплетала добычу, попутно комментируя качество готовки. «Неплохо. 7 воронов из 10». «Я не готовлю для воронов», — заметил Иску. «А зря. Вороны — отличные критики». Когда мы доели, Иску убрал миски, вытер руки о полотенце и сел напротив меня. «Хрумса права», — наконец-то сказал он. «Тебе нужно учиться. Если светопад действительно начнется, одной бытовой магии будет недостаточно». «А что такое светопад?» — спросила я. Хрумса объяснила, но не очень понятно. Иску потянулся к небольшой шкатулке, достал кусок бересты и развернул его на столе. На бересте были нарисованы странные символы. Переплетенные линии, круги, какие-то спирали. «Светопад — это когда граница между миром людей и миром духов становится слишком тонкой», — начал он, проводя пальцем по линиям. «Обычно эта граница гибкая. Духи могут приходить к нам, мы можем обращаться к ним. Шаманы держат равновесие, но иногда равновесие нарушается». «Почему?» «Причин много, слишком много магии или слишком мало уважения к старым традициям. Конфликт между сильными духами». Он на какое-то время замолчал, но потом продолжил. «Или когда шаман теряет связь с духами». Я посмотрела на него. «Как ты?» Иску не ответил сразу. Он смотрел на бересту, на символы, которые, казалось, что-то значили только для него. «Как я?» Наконец согласился он. «Год назад я провел ритуал, попытался усилить защиту общины. Но что-то пошло не так, и духи ветра разозлились. Они сказали, что я был слишком самоуверен и требователен, после чего замолчали и отступили». «Совсем?» «Почти. Я еще чувствую их, но они не отвечают. Как будто стоят за стеной и смотрят, но не подходят ближе», — вздохнул Иску. «Без их поддержки я не могу остановить светопад. Один не могу». «А вместе?» Я не знала, откуда взялась эта смелость. «Ты и я». Иску поднял на меня взгляд. И в его глазах что-то изменилось, словно стена, за которой он прятался, чуть-чуть треснула. «Вместе, может быть», — медленно произнес он. Первый урок начался на заднем дворе. Иску вывел меня за дом, туда, где земля была расчищена и утоптана. В центре стоял столб с вырезанными знаками, священное место для ритуалов. «Ты умеешь чинить вещи, как Нуэйте», — сказал Иску. «Но чтобы работать со светопадом, нужно научиться чувствовать то, что еще не сломалось». «Как это?» «Ветер». Он встал рядом и прикрыл веки. «Закрой глаза и слушай. Не ушами. Здесь». Иску коснулся моей груди чуть выше сердца. «Слушай здесь». Я покорно закрыла глаза. Сначала не услышала ничего необычного. Шум ветра в ветках, скрип снега, далекое карканье ворон. Но потом, когда я сосредоточилась на точке, которую указал Иску, услышала еще что-то. Дыхание. Тихое и ровное, как будто кто-то огромный, дышал рядом. Ветер был не просто движением воздуха, а он был живым. И у него свое настроение. Сейчас он спокойный, почти сонный, но настороженный. Как кот, который дремлет, но готов вскочить в любой момент. «Я слышу», — прошептала я одними губами. «Хорошо», — голос Иску был тихим, почти гипнотическим. «Теперь попроси его подойти». «Как?» «Как просишь, что угодно, вежливо и с уважением. Представь, что протягиваешь руку». Я попробовала, представила, что внутри меня есть невидимая рука, и я протягиваю ее ветру. «Подойди, пожалуйста», — мысленно прошептала я. И ветер шевельнулся, чуть-чуть, с любопытством коснулся моего лица тонкими прохладными пальцами. «Он пришел!» — пораженно выдохнула я. Иску тоже почти улыбнулся, почти. «Это первый шаг», — сказал он. «Дальше будет сложнее». «Насколько сложнее?» «Очень сложно». «Отлично», — пробормотала я. «Обожаю сложности». Хрумса, сидевшая на крыше, захихикала. «Крылышко, ты еще не знаешь, что такое сложности, но скоро узнаешь». «А она умеет подбодрить». Остаток дня мы занимались. Иску учил меня чувствовать направление ветра, его силу и намерения. Оказалось, что у всех ветров свой характер. Северный — строгий и холодный. Южный — теплый и ленивый. Восточный — быстрый и переменчивый. Западный — мудрый и старый. «Ты должна научиться различать их», — объяснил Иску, «чтобы знать, к кому обращаться за помощью». «А если они не захотят помогать?» — спросила я. «Тогда ты должна убедить их». Он присел на корточки и нарисовал на снегу символ. «Духи не любят приказы, но они уважают тех, кто умеет слушать и договариваться». Я запоминала каждое слово. К вечеру я была вымотана, но довольна. Ветер откликался на мои просьбы. Пока слабо, пока неуверенно, но откликался. Это было похоже на то, как я училась чинить первый оберег. Неловко, с ошибками, но с ощущением, что делаю что-то важное. Перед уходом Иску остановил меня у двери. «Тива, подожди». «Да». «Спасибо». Я захлопала ресницами, совсем не ожидая благодарности. «Да и за что?» Он смотрел куда-то в сторону, поняв все без слов. «За то, что пришла, за то, что пытаешься». «А, да без проблем», — немного неловко ответила я. «И мне тоже нужна твоя помощь, так что все в порядке». Он кивнул и почти, ну совсем почти, улыбнулся. Дома меня, конечно, встретили олени. Ньяви радостно заржал и ткнулся носом в мою руку. Байко даже встал, чтобы обнюхать, видимо, почувствовал что-то интересное. А Ската? Ската сидел в углу с виноватым видом. Рядом с ним лежал половник. «Так, Ската, солнышко», — вкрадчиво сказала я. «Откуда половник?» Олень монументально молчал. «Это же не мой половник, Ската. Это чужой половник». Ската отвернулся. «Завтра я верну его, а ты получаешь строгий выговор и никакой морожки 3 дня». Олень жалобно вздохнул, но я была непреклонна. «Но это уже ни в какие рамки! Надо еще найти хозяйку этого половника! Духи тундры, ну где он это все берет?» Хрумса, устроившаяся на перилах, захихикала. «Крылышко, у тебя самая талантливая банда воров на всем севере». «Это не банда», — мрачно сказала я. «Это моя семья. А олень-вор — горе в семье». «Семья воров», — довольно уточнила сова. «Ну да, семья». Я закатила глаза и вошла в дом. Она когда-нибудь докомментируется у меня. В печи жарко потрескивало пламя. Дом больше не хмурился, а за окном тихонько пил. И теперь я даже понимала, о чем. О маленькой храброй Нуэйте и ее бестолковом олене. Уф! Глава 4, в которой олени устраивают бунт, а Тива познает философию снега. Следующие несколько дней превратились в череду маленьких катастроф и неожиданных открытий. Во-первых, оказалось, что половник, украденный Скатой, принадлежал самой Руфсе. Мне пришлось идти к старости с повинной, неся половник в одной руке и мешок свежеиспеченных лепешек в другой. «Тива, милая», — сказала Руфса и взяла половник с таким видом, будто это была давно потерянная реликвия. «Твой олень — настоящий профессионал. Он пробрался через запертую дверь, миновал два защитных заклятия и вытащил паломник из закрытого шкафа. «Мне очень стыдно». «Да брось», — рассмеялась она. «В прошлом году лиса утащила у меня сапог. Один. До сих пор не вернула. Твой олень хотя бы возвращает краденое. Через хозяйку, но возвращает». Я пообещала лучше следить за скатой, а Руфса, в свою очередь, не рассказывать всей общине. Хотя мы обе знали, что это пустые обещания. Во-вторых, выяснилось, что Байка боится Хрумсы. Огромный олень, который мог бы снести меня с ног одним движением рогов, панически шарахался от маленькой белой совы. Пернатую паршивку это ужасно веселило. «Смотри, крылышко!» — кричала она, планируя над головой Байку. «Я великая и ужасная!» Байку прятался за Ньяви и жалобно мычал. «Хрумса, прекрати!» — умоляла я. «Он же просто большой пугливый!» «Именно!» — сова села мне на плечо. «Самое смешное сочетание, как медведь, который боится мышей». «Ты же древний дух, тебе не положено так себя вести». «А кто сказал?» Хрумса наклонила голову. «Я древняя, но не скучная. Разница принципиальная». В-третьих, мои уроки у Иску начали привлекать внимание. На четвертый день, когда я стояла во дворе шамана и пыталась удержать маленький вихрь в ладонях, получалось так себе, на заборе появился зритель. Рыжий мальчишка лет 10, в слишком большой шапке-ушанке, смотрел на меня с нескрываемым восторгом. «Ты правда учишься магии ветра?» — спросил он, уставившись во все глаза. Я выдохнула, и вихрь тут же рассыпался. «Пытаюсь». «Круто!» — мальчик перелез через забор и подбежал поближе. «А можешь показать еще раз?» «Йовна!» — раздался строгий голос Иску из дома. «Иди домой». «Ну, Иску!» «Домой, твоя мама ждет». Мальчик надулся, но послушался. Перед уходом он обернулся и помахал мне. «Ты самая крутая!» Я не удержалась и рассмеялась. Иску вышел на крыльцо, держа в руках какой-то амулет, над которым явно работал. «Извини, он любопытный». «Ничего», — улыбнулась я. «Приятно знать, что хоть кто-то верит в мои способности». «Я тоже верю», — сказал Иску. И смутился, реально смутился. Отвел взгляд, поправил волосы. «То есть ты учишься быстро?» У меня внутри что-то тепло ёкнуло. «Спасибо». Мы стояли и смотрели друг на друга несколько секунд. «Неловко, но как-то приятно. Может, продолжим?» — предложила я. «Да, продолжим», — кашлянул Иску. «Сегодня будем учиться понимать снег». «У снега есть что понимать?» «О, у снега столько мнений, что ты удивишься». Урок проходил в тундре. Мы медленно шли по заснеженному полю. Иску впереди, а я следом. Хрумса летела над нами, изредка выкрикивая полезные советы вроде «Не наступай на духов, слева сугроб с характером». Иску остановился. Большое чистое пространство, где снег лежал ровным белым полотном. «Снег — это не просто вода», — начал он, присаживаясь на корточки. «Это память. Он помнит все, что касалось земли. Каждый шаг, каждый вздох, каждое заклятие». Я присела рядом. «И как его слушать?» «Положи руки. Вот так». Он коснулся снега ладонями, и я повторила. «Закрой глаза, дыши и слушай». Сначала я чувствовала только холод, но потом, когда дыхание выровнялось, началось что-то странное. Снег говорил. Не словами, а ощущениями и образами. Я чувствовала, как неделю назад здесь проскакал заяц, быстрый и испуганный. Как 3 дня назад пролетела сова. Нет, не Хрумса. Другая сова, тихая и осторожная. Как вчера здесь стоял человек и долго смотрел на звезды. «Это был ты?» — прошептала я, не открывая глаз. «Да», — так же тихо ответил Иску. «Я приходил проверить, не началось ли». «Что?» «Светопад». Я открыла глаза. Он сидел совсем близко, смотрел на снег, и на его лице была такая усталость, что захотелось обнять его и сказать, что все будет хорошо. «Да о чем я думаю?» «А если начнется, мы правда сможем его остановить?» Только и получилось спросить. Иску повернулся ко мне всем телом. Его серые глаза были серьезными и холодными. «Не знаю, но сделаю все, что смогу». Он помолчал и добавил. «С тобой». Мое сердце сделало предательский кувырок. «Тогда сделаем это все», — сказала я. На обратном пути случилась катастрофа. Вернее, сразу 3 катастрофы в одном горшке. Я вернулась домой и обнаружила, что Ньяви каким-то образом открыл дверь в кладовку и съел все запасы сушеной рыбы. Байко улегся прямо перед печкой, и теперь его невозможно было сдвинуть, а печь стремительно перегревалась. Ската забрался передними ногами на стол и с упоением трескал мое варенье прямо из миски, макая в нее свою восхитительно бессовестную морду. «Ската! Ската!» — заорала я так громко, что дом дрогнул. Олень виновато на меня посмотрел. Вся морда была в морошковом варенье. Вокруг рта оранжевое кольцо. Он выглядел как потешник на северном празднике. «Слезай! Немедленно!» Ската попытался элегантно уйти, но копыта заскользили, после чего раздался грохот, потому что он зацепил ведро с водой, которое стояло у печки. Вода разлилась по полу. Ската вытянул ногу из ведра, отряхнулся, обрызгав все в радиусе 20 шагов, и жалобно заржал. «Нет», — сказала я, показывая пальцем на дверь. «Никакого сочувствия! Выйди! Все трое! Марш! На улицу!» Олени выстроились и потопали к двери. Яви, виновато опустив голову, Байко медленно, как будто шел на казнь, Ската, оглядываясь, как будто надеялся на помилование. Хрумса влетела в окно. «Это было великолепно, чистое искусство хаоса». «Это был кошмар». «Искусство и хаос — синонимы, крылышка». Она плюхнулась на стол и полезла в ту же миску с вареньем клювом. «Ладно, расскажи, как урок?» Шаман опять почти улыбался. Я вытирала пол и пыталась не улыбаться. «Может быть». «Ага». Хрумса победно взмахнула крылом. «Я так и знала. У вас там роман начинается?» «Никакого романа». «Пока», — хитро добавила она. «Пока не начинается. Но я видела, как вы на снегу сидели, держались за руки. Все такое». «Мы не держались за руки, мы трогали снег». «Вместе, в романтичной позе, под моим мудрым наблюдением». Я швырнула в нее мокрой тряпкой, но Хрумса ловко увернулась. «Насилие! Неуважение к древним духам!» «Ты заслужила!» «Вот еще!» — сова почистила крыло. «Но я все равно права насчет романа!» Вечером, когда олени были накормлены и прощены, ну, почти прощены, а дом убран, я сидела у печки с чашкой травяного чая и думала об Иску, о том, как он смотрел на звезды в тундре, и как его голос становился мягче, когда он объяснял про духов, а еще как он сказал «с тобой». Хрумса устроилась на подоконнике и задумчиво посмотрела в окно. «Крылышко?» «Ась?» «Ты знаешь, что светопад начнется через неделю?» Я замерла и уточнила. «Так скоро?» «Может, раньше. Я чувствую, что духи беспокоятся. Ветра шепчутся, и снег тревожится». Она вздохнула и повернулась ко мне. «Ты должна быть готова». «А если я не готова?» «Тогда придется быстро готовиться», — хмыкнула она. «Но я в тебя верю, и Иску тоже верит, даже если не говорит». Я отпила чай. Горячий, с чабрецом и мятой он хорошо успокаивал. «Хрумса?» «Да». «Спасибо, что выбрала меня». Сова взъерошилась, стараясь скрыть смущение. «Ну, я просто очень мудрая и умею выбирать правильных людей. А ты хорошая, крылышко, даже когда орешь на оленей». Я фыркнула, потому что эти олени — та еще организованная северная преступность. За окном начал падать снег. Тихо, красиво, чарующе. Он ложился на подоконник, крышу и спящих во дворе оленей. А я подумала, может, Хрумса права? У нас с Иску правда что-то начинается. Не роман, конечно, но что-то теплое и что-то важное. Что-то, ради чего стоило научиться слушать ветра и понимать снег. Утром меня разбудил стук в дверь. Резкий, настойчивый, тревожный. Я вскочила, накинула шаль и побежала открывать. На пороге стоял Иску, растрепанный, взволнованный, совсем не такой, каким я его видела до этого. «Тиева», — сказал он, хватая меня за руку. «Оно началось. Прямо сейчас. Светопад начался». Я посмотрела на небо. Над тундрой полыхало северное сияние. Но не обычное, красивое и спокойное, а дикое и рваное, словно небо разрывали когтями изнутри. Зеленые и фиолетовые вспышки, такие яркие, что больно смотреть. И из них падали искры. Огненные, холодные, неправильные. «О, духи!» — прошептала я. Встревоженные олени выбежали из сарая. Ньяви прижался ко мне, дрожа всем телом. Байко настороженно на все смотрел. Ската нервно переступал копытами, глядя на небо расширенными от страха глазами. «Они останутся здесь?» — спросила я, гладя Ньяви по шее. «Им будет безопаснее дома», — ответил Иску. «Защитное заклятие на твоем доме хорошо держится. Пока мы не остановим светопад, животным лучше не ходить в тундру». Я быстро вернулась в дом, схватила свой рабочий мешок, тот, в котором всегда носила инструменты для починки.

прошептала я, засучив мысленные рукава. «Посмотрим, кто кого». Я начала осторожно тянуть за концы узла. Он сопротивлялся, но я упрямо продолжала. Тянула, подцепляла и раскручивала. Это было похоже на работу с самым запутанным клубком ниток, который я когда-либо видела. «Послушай», — обратилась я к южному ветру. «Я понимаю, что ты сердишься. Иску был неправ. Он требовал слишком много, не спрашивал разрешения. Но знаешь что? Завязывать связь в узел — это по-детски». Узел возмущенно дернулся. «Да, именно по-детски. Взрослые духи разговаривают и объясняют, они устраивают истерики с узлами». Я потянула за очередную петлю. «Так что давай-ка развяжемся и поговорим, как цивилизованные существа». «О чудо! Узел медленно, нехотя, начал распутываться». «Вот так-то лучше», — говорила я, осторожно раскручивая петлю за петлей. «Иску действительно сожалеет. Я вижу это. Он целый год мучился. Потерял сон, аппетит и покой. Разве этого недостаточно?» Последняя петля плавно развязалась. Нить, чуть подрагивая, свободно повисла. «Прошу тебя», — мягко сказала я. «Вернись. Ему нужна твоя помощь. Нам нужна твоя помощь. Светопад угрожает и людям, и духам. Если мы не остановим его сейчас, пострадают все». Южный ветер колебался. Я чувствовала, как он взвешивает, стоит ли прощать. А потом будто почувствовала чье-то прикосновение. Что-то теплое коснулось моего сознания. Мягко, осторожно и с любопытством. «Это южный ветер», — изучал меня. «Меня зовут Тиева», — представилась я. «Крыло. Ну это, мастер бытовой магии. Я чиню то, что сломано, и сейчас пытаюсь починить связь между тобой и Иску, потому что вы нужны друг другу». Ветер прошелся по моим мыслям и воспоминаниям о доме, о ленях, уроках, о том, как Иску почти улыбался, о тепле, которое я почувствовала, когда он обнял меня, и принял решение. Нить вспыхнула ярким золотым светом и соединилась. Я выдохнула и открыла глаза. Иску стоял неподвижно, запрокинув голову. Вокруг него кружился теплый и влажный ветер, пахнущий далеким летом и травами. Южный ветер вернулся. «Он упрямый», — выдохнул Иску. «Но он вернулся». «Я уговорила его», — сказала я, чувствуя, как ноги подкашиваются от усталости. Иску обернулся, поймал меня под локоть. «Осторожно, ты слишком много тратишь сил». «Я в порядке». «Ты бледная, как снег, и еле стоишь». Он усадил меня на камень, достал из сумки кусок вяленого мяса и горсть сушеных ягод. «Ешь. Магия отнимает энергию, поэтому нужно восполнить». Я послушно съела. Мясо было жестким, но вкусным, а ягоды сладкими и терпкими. «Лучше?» — спросил Иску, наблюдая за мной. «Лучше». Он присел рядом. Мы сидели молча, наблюдая, как третий амулет светится на камне, выпуская нить барьера в небо. «Тиева?» «Ась?» «Ты сказала южному ветру, что я потерял сон и аппетит?» Я замерла, чувствуя, как краснеют щеки. «Ты слышал?» «Не слышал, скорее чувствовал», — сказал он и посмотрел на меня. «Ты права, я действительно потерял сон и многое другое». «И нашел?» — тихо спросила я. Он помолчал, а потом медленно, очень медленно кивнул. «Начинаю находить». Наши взгляды встретились. И в этот момент я поняла, что влипла, по-настоящему, безнадежно влипла. Потому что Иску Ломполу с его серыми глазами, серьезным лицом и почти улыбками уже пробрался куда-то очень глубоко в мое сердце. Хрумса издала громкое «уху». «Милые мои, если вы закончили смотреть друг на друга влюбленными глазами, то сообщаю, у нас проблема». Мы резко вскочили. «Какая проблема?» — спросил Иску. Хрумса указала крылом на лед озера. «Вон та». Из трещины во льду вылезало что-то большое, мокрое и очень-очень сердитое. В следующий миг я поняла, что это чать, дух воды. Он был огромным, с меня ростом, но в 3 раза шире. Состоял из воды и льда, постоянно меняющих форму. То казался человеком, то рыбой, то чем-то средним. Глаза, как 2 круглых омута, смотрели на нас с любопытством и голодом. «Он не должен быть здесь», — прошептал Иску. «Духи воды живут глубоко, они не выходят зимой». «Светопад нарушает правила», — объяснила Хрумса. «Духи выходят, когда не положено, и некоторые из них злые, совсем злые». Чать сделал шаг вперед. Лед под ним треснул, но не провалился. Он был частью озера, здесь его сила. «Что нам делать?» — заикаясь, спросила я. «Бежать», — коротко ответил Иску. «Что ж, доходчиво. А амулет?» «Он уже работает. Бегом!» Мы рванули по льду. Чать медленно, но неотвратимо последовал за нами. Каждый его шаг сопровождался громким треском. «Он догонит!» — крикнула я. «Нужно добраться до берега. На земле он слабее». Мы мчались изо всех сил. Хрумса летела впереди, указывая путь. Я слышала за спиной всплески, треск льда и что-то булькающее и злое. Почти добежали. Еще 40 шагов, 20, 10. И тут лед подо мной треснул. Я с воплем провалилась в ледяную воду по колено. Холод обжег так, что перехватило дыхание. Нога застряла между льдинами. «Тива!» — обернувшись, крикнул Иску. «Беги, я сейчас!» «Даже не думай!» Он бросился обратно, схватил меня за руку и дернул. Нога освободилась. Иску подхватил меня на руки и снова кинулся к берегу. Через несколько секунд мы рухнули на снег как раз в тот момент, когда дух воды дошел до края льда. Чать остановился, посмотрел на нас и медленно, угрожающе поднял руку. «Он злится», — пробормотала Хрумса. «Очень злится». «На что? Мы же ничего не сделали». «Ты активировала амулет на его территории. Он считает это вторжением». Чать неповоротливо двинулся к берегу. «Подожди, он может выйти на землю», — в ужасе выдохнула я. «Обычное время нет, но в светопад — да». Иску поднялся, загораживая меня собой. «Стой», — приказал он духу. «Мы не враги». Чать остановился, наклонил голову, словно слушая, что ему скажут. «Мы защищаем эту землю», — продолжал Иску, — «от светопада. Ты тоже пострадаешь, если он прорвется полностью. Помоги нам». Дух воды ничего не говорил, только смотрел большими серебристыми глазами без зрачков. А потом медленно начал отступать. Шаг, второй, третий. И исчез в трещине во льду. Мы выдохнули разом. «Ты его уговорил?» — неуверенно спросила я. Скорее напомнил, что у нас общая цель. Иску повернулся ко мне. «Ты в порядке? Нога?» «Замерзла, но цела». Он присел, стянул с меня мокрый сапог и принялся согревать ногу при помощи магии Ноэди. Вмиг стало теплее. «Так нельзя, отморозишь», — строго сказал он. «Я мастер магии, сама справлюсь». «Молчи, мастер». Он достал из сумки запасные шерстяные носки, какой запасливый, и натянул на мою ступню. «Вот так, лучше?» Я кивнула, не в силах говорить. Потому что Иску Ломполу, суровый шаман ветра, заботился обо мне, и это было невероятно. «Спасибо», — прошептала я. Он поднял голову и посмотрел на меня, после чего высушил магией сапог и помог надеть. «Ты рисковала жизнью ради амулета». «Ты вернулся за мной». «Конечно, вернулся». Он сказал это так, будто другого варианта не было. «Ты важна для ритуала, для...» «Тишина». «Для...» — подсказала я. «Для меня». Тихо закончил он. Сердце пропустило удар, а Хрумса где-то наверху издала торжествующий клёкот. «Наконец-то!» «Хрумса, заткнись!» Хором рявкнули мы. Она обиженно захлопала крыльями, но послушалась. Но потом явно обругала нас по-совиному. Мы шли к последней, четвертой точке на западе, где посреди поля росла старая береза. Небо светлело, приближался настоящий рассвет. У нас оставалось совсем мало времени. «Иску?» «Да». «После того, как мы установим последний амулет, что дальше?» Он молча сделал несколько шагов. «Дальше барьер будет держаться несколько дней», — все же ответил Иску. «Этого должно хватить, чтобы понять, как закрыть разлом навсегда». Иску посмотрел на небо. «Но это будет сложнее, намного сложнее, чем установка амулетов». «Мы справимся», — сказала я с уверенностью, которой не чувствовала. «Да», — сказал он, — «мы справимся вместе». Мы шли к последней точке и рассвету, который обещал быть очень непростым. Глава 7, в которой последний амулет оказывается самым сложным. Береза стояла посреди поля, как древний страж. Ее ствол был покрыт резными знаками, такими старыми, что кора почти поглотила их. Голые черные ветви тянулись к небу на фоне зеленого сияния. Вокруг нее не было ни снега, ни льда, только голая твердая земля. «Это священное место», — сказал Иску почти шепотом. «Здесь хоронили шаманов. Моя мать похоронена под этой березой». Я покосилась на него. На его лице было столько боли, что захотелось обнять его и не отпускать. «Мне жаль». «Она была великой Ноэди, сильнейшей в нашем роду». Он подошел к дереву и положил ладонь на ствол. Когда она умерла, западный ветер плакал 3 дня. Я слышал его. Хрумса села на нижнюю ветку и непривычно мягко сказала. «Она была моей подругой. Мы знали друг друга очень долго». Я не знала, что ответить. Просто подошла и встала рядом с Иску, тоже положив руку на березу. Дерево было теплым, несмотря на зиму, мороз и безумное небо над головой. Теплое, живое и будто дышащее. «Она здесь?» прошептала я. «Твоя мать! Мне кажется, я чувствую ее!» Иску серьезно посмотрел на меня. «Правда?» «Правда! Она добрая и очень любит тебя!» Он быстро моргнул и отвернулся, а в следующую минуту произнес: «Нам нужно установить амулет». «Иску, прошу!» Его голос дрогнул. «Просто давай закончим!» Я кивнула, понимая, что времени нет. Последний амулет был не таким, как предыдущие. Белый, почти прозрачный, с вырезанными на нем знаками, которые я не могла прочитать. Иску положила его к корням березы, и я увидела, как знаки засветились сами по себе, без ритуала и ударов в бубен. «Западный ветер уже здесь», — объяснил Иску. «Он всегда здесь. Охраняет покой шаманов. Мне не нужно звать его, мне нужно попросить разрешения». Он опустился на колени перед деревом. Я хотела встать позади него, как обычно, но Иску покачал головой. «Нет, на этот раз по-другому». Он протянул мне руку. «Встань рядом, как равная». «О!» Я медленно опустилась рядом с ним на колени и взяла его за руку. Его пальцы сплелись с моими надежно и правильно. «Готова?» — спросил он. «Готова». Иску закрыл глаза и начал говорить. Не петь, а просто говорить. Тихо и на том древнем языке, что я не понимала, но чувствовала. Каждое слово отзывалось внутри теплом, светом и чем-то невероятно личным. Я закрыла глаза и последовала за ним. И оказалась не в пространстве магии, а в его памяти. Я видела Иску ребенком, маленьким, смеющимся и бегущим по этому самому полю. Его мать шла рядом. Красивая высокая женщина с длинными волосами, заплетенными в косы, добрым лицом и строгими глазами. Она учила его слышать духов, разговаривать с ветром и чинить то, что сломано. Но не вещи, как я, а души, отношения, связи между мирами. Я видела, как она умирала. Медленно, тихо, держа сына за руку и говоря что-то важное. Иску плакал, а западный ветер выл снаружи, не в силах помочь. Потом Иску вырос и стал шаманом. Взял на себя защиту общины, старался быть сильным, как мать, и требовал от духов того же, что требовала она. Но он не был ею, он был собой. Где-то ошибся, и духи отступили. А он остался один с грузом ответственности, которую не мог нести, и с памятью о матери, которой не мог соответствовать. Я почувствовала его боль так ясно, будто это была моя собственная. «Иску», — позвала я в этом пространстве памяти. Он обернулся, уже не ребенок, а молодой мужчина, но такой же потерянный, как ребенок. «Ты не должен быть, как она», — сказала я. «Ты должен быть собой, шаманом со своими методами, своими ошибками, своей силой». «Но я не справился». «Справился. Ты защищал общину целый год без духов. Один. Это невероятно». Я подошла ближе. «Твоя мать гордилась бы тобой. Не за то, что ты пытался быть как она, а за то, что ты не сдался». Иску смотрел на меня долгим взглядом. «Откуда ты знаешь?» «Я чувствую ее. Она здесь». Я указала на березу, которая вдруг появилась в этом пространстве, светящаяся и живая. «Спроси ее сам». Иску медленно повернулся к дереву. А в следующий миг появилась она. Не призрак, не дух, а просто воспоминание, ставшее зримым. Женщина была высокой и красивой, очень похожей на Иску. Она посмотрела на сына и улыбнулась. «Мама!» — хрипло прошептал Иску. Она подошла и коснулась его щеки, не сказав ни слова. Просто посмотрела с такой любовью и гордостью, что у меня самой защипало глаза. А потом повернулась ко мне, кивнула, как будто в знак одобрения или благодарности. И растаяла, но что-то все же осталось. Я увидела, как нить связи между Иску и западным ветром засветилась, не порванная и не завязанная в узел. Она будто просто спала и ждала, когда ее разбудят. «Она отпустила тебя», — прошептала я. «Западный ветер ждал этого. Он был связан с твоей матерью и не мог вернуться к тебе, пока ты не отпустишь ее сам». Иску стоял неподвижно, глядя на место, где еще недавно стояла мать. «Я не знал. Теперь знаешь». Я взяла его за руку. «Попрощайся, по-настоящему». Иску закрыл глаза. Я видела, как по его лицу пробежала волна эмоций. Боль, облегчение, печаль, благодарность. «Спасибо, мама», — прошептал он, — «за все. Я люблю тебя. Но мне пора идти дальше, своим путем». Нить вспыхнула. Западный ветер вернулся. Я шумно выдохнула, и мы одновременно увидели рассвет. Настоящий, с розовыми и золотыми полосами на горизонте. Зеленое сияние светопада стало тусклее. Не исчезла, но утихла, словно испуганная светом. Четвертый амулет у корней березы светился мягким белым светом. Барьер замкнулся. Я почувствовала это прямо физически, как что-то щелкнуло на месте. Четыре амулета соединились невидимыми нитями, образовав защитный купол над общиной. «Получилось», — выдохнул Иску. «Мы сделали это». Он будто выпрямился, лишившись тяжелого груза. «Спасибо, Тива», — сказал он. «Без тебя я бы не смог». «Мы же команда», — улыбнулась я. «Да, команда». Мы стояли на земле у березы, держась за руки, и смотрели на рассвет. Хрумса устроилась на ветке над нами и молчала. Впервые за все время. «Хрумса, ты в порядке?» — спросила я. «Да, крылышко, просто я скучаю по ней». Сова взъерошилась, топчась на месте. «Она была хорошей подругой, лучшей». «Я уверена, она тебя тоже любила». «Любила. Она всегда оставляла мне большие куски рыбы», — всхлипнула Хрумса. «И никогда не ругала за то, что я слишком много болтаю». Иску тихо, но искренне рассмеялся. «Она и меня не ругала, хотя я заслуживал». Мы посидели еще немного, провожая ночь и встречая день. «Иску?» «Да». «Ты говорил, что барьер продержится несколько дней». «Да, может, неделю», — подтвердил он. «А что потом? Как мы закроем разлом навсегда?» Иску помолчал, глядя на небо. «Есть старый ритуал, очень старый. Называется «сшиванием неба». Его проводили только раз, когда тундра раскололась после Великой войны духов. Два шамана работали вместе. Один держал ветра, другой чинил ткань миров». «Звучит сложно». «Очень сложно и опасно». Он сжал мою руку. «Но я думаю, мы сможем. Ты умеешь чинить, я умею работать с ветрами. Вместе...» «Вместе все у нас получится», — закончила я. Он посмотрел на меня так, что внутри все перевернулось. «Тива». «Да». Он открыл рот, закрыл, снова открыл. «Я хочу сказать...» «Дети, детишечки!» — заорала Хрумса. «Извините, что мешаю, но там идут люди, толпой». Мы резко вскочили. Действительно, со стороны общины бежала группа людей. Впереди Руфса, за ней несколько мужчин и женщин. «Что-то случилось?» — встревожилась я. «Или они просто волновались», — предположил Иску. «Мы пропали на всю ночь в светопад». Руфса добежала первой, запыхавшаяся, с растрепанными волосами, но явно готовая помогать, чем может. «Вы в порядке?» — крикнула она. «Мы видели сияние и видели вспышки. Думали вы...» «Мы в порядке», — успокоил ее Иску. «Барьер установлен, светопад сдержан». Руфса остановилась, тяжело дыша, и посмотрела на небо. Зеленая трещина все еще была там, но тусклая, почти незаметная. «Вы сделали это?» — спросила она с благоговением. «Мы», — подтвердил Иску и добавил, глядя на меня, — «вместе». Люди загалдели, кто-то радостно, кто-то с облегчением. Маленький Йовна протиснулся вперед и уставился на меня с восторгом. «Ты настоящая героиня!» Я смущенно улыбнулась. «Кажется, у меня есть фанат». «Я просто помогала». «Она не просто помогала», — возразил Иску. «Она спасла нас всех». Люди посмотрели на меня с уважением и благодарностью. Я почувствовала, как краснею до корней волос. Непривычно. Община встретила утренней суетой. Люди выходили из домов, смотрели на небо, переговаривались. Светопад отступил, но все чувствовали, что это временно. Он вернется, и нужно быть готовыми. Руфса настояла, чтобы мы с Иску шли к ней. «Вы не спали всю ночь, бегали по тундре и боролись с духами. Вам нужны еда, отдых и теплая баня. Именно в таком порядке». Спорить было бесполезно. Мы зашли в дом старосты. Руфса усадила нас за стол и принялась доставать еду. Горячий суп, свежий хлеб, вяленое мясо, ягоды, травяной чай. Целый пир. «Ешьте немедленно!» Уговаривать нас долго не пришлось. Мы ели молча, слишком голодные, чтобы разговаривать. Хрумса устроилась на подоконнике и тоже получила свою порцию рыбы. Когда мы насытились, Руфса села напротив и серьезно посмотрела на нас. «Что дальше?» «Дальше нам нужно подготовиться к ритуалу сшивания неба», — ответил Иску. «Это единственный способ закрыть разлом навсегда». «Как долго продержится барьер?» «Дней 5, может 7, если повезет». Руфса кивнула и сказала. «Значит, у вас есть время подготовиться. Что вам нужно?» «Покой», — сказал Иску. «Нам нужно выспаться, восстановить силы и изучить древние записи о ритуале. Они должны быть у меня дома в библиотеке матери». «Тогда идите, отдыхайте. Я прослежу, чтобы вас никто не беспокоил», — сказала Руфса и посмотрела на меня с нежностью. «Тиева, ты сделала невозможное. Вся община в долгу перед тобой». «Я просто чинила связи», — пробормотала я. «Это моя работа». «Ты починила больше, чем связи», — Руфса взяла меня за руку. «Ты вернула нашему шаману веру в себя, духов и то, что не все потеряно». Я покосилась на Иску. Он смотрел в окно, но я видела, как дрогнули его плечи. «Спасибо», — тихо сказала я. Когда мы вышли из дома Руфсы, солнце уже высоко поднялось. Иску проводил меня до моего дома. Мы шли медленно, усталые, но довольные. «Тива?» «Да». «То, что я хотел сказать у березы. Я остановилась и глянула на него». «Что?» Он помолчал, а потом медленно поднял руку и коснулся моей щеки. «Я рад, что ты здесь», — серьезно сказал он. «Не знаю, что бы я делал без тебя». «Наверное, взял бы в напарницу Хрумсу и справился». Попыталась пошутить я, но голос предательски дрогнул. «Нет, не справился бы», — произнес он и провел большим пальцем по моей щеке. «Ты важна, очень важна. Для ритуала?» «Не только». Мы стояли совсем близко, так близко, что я чувствовала тепло его дыхания. Видела золотистые искорки в серых глазах. Чувствовала, как сердце колотится где-то в горле. «Иску, отдыхай», — прервал он, вдруг отступая на шаг. «Нам еще многое предстоит». И ушел, оставив меня стоять у порога с бешено бьющимся сердцем и ощущением, что почти произошло что-то важное. Когда он отошел на приличное расстояние, Хрумса села мне на плечо и заявила. «Он почти и поцеловал тебя». «Да». «Но не поцеловал». «Да». «Мужчины — идиоты», — резюмировала Хрумса. «Тоже да», — со вздохом согласилась я. «Потому что Иску Ломполу почти поцеловал меня. И это было хорошее почти. Очень хорошее». Глава 8, в которой община готовится, олени делают глупости, а Тива учится древней магии. Я проспала до вечера и проснулась от того, что кто-то настойчиво толкал меня в бок. Открыла глаза и обнаружила Ньяви, который стоял у кровати и с беспокойством смотрел на меня. «Что случилось?» — пробормотала я, с трудом садясь. Олень заржал и показал носом в окно. Я повернула голову и ахнула. За окном стояла целая толпа. Нет, даже не толпа, а очередь. Длинная очередь из жителей Ло-Айванги, каждый с какой-то корзинкой, узелком или мешком в руках. «О, духи!» — простонала я, хватаясь за голову. Хрумса сидела на подоконнике и выглядела довольной собой. «Доброе утро, крылышко. Вернее, добрый вечер. Ты проспала весь день, а пока ты спала, вся община решила тебя облагодетельствовать». «Что-что?» «Ты героиня. Героинь нужно кормить. Это традиция». Я натянула шерстяной свитер поверх ночной рубахи, накинула шаль и вышла на крыльцо. Первой в очереди стояла пожилая женщина с корзиной, из которой очень вкусно пахло. «Тива, девочка», — сказала она и протянула корзинку. «Это пироги с морожкой и с мясом. Моя бабушка пекла такие для шаманов после больших ритуалов. Сил прибавляют». «Спасибо», — растерянно пробормотала я, принимая корзину. Следующим был мужчина средних лет с вязанкой дров. «Для печки, слышал, твоя печка капризная. Эти дрова березовые, отборные. Гореть будут ровно и долго». «Спасибо». Дальше пошла череда подарков. Вяленая рыба, шерстяные носки, 3 пары. Новая рукавица, взамен той, что я потеряла у озера и заметила только после возвращения. Баночка целебной мази от обморожений. Связка сушеных трав. Кусок мыла с запахом хвои. Даже маленький резной амулет в виде оленя. «От моего сына», — объяснила мать Йовны, смущенно улыбаясь. «Он вырезал сам, хотел подарить героине». Я взяла амулет и почувствовала, как внутри все потеплело. Йовна старался, резьба была неровной, но такой искренней. «Передайте ему огромное спасибо», — сказала я. «Это очень дорогой подарок». Когда последний житель ушел, я стояла на крыльце, окруженная корзинами, мешками и узелками, и не знала, смеяться или плакать. «Они все пришли и принесли это». «Все?» — подтвердила Хрумса. «Даже старый Анти, который не выходит из дома с прошлой зимы, принес тебе свой лучший табак. Правда, ты не куришь, но все равно приятно». Я рассмеялась. «Помоги мне все это занести». «Я сова, у меня лапки». «Хрумса!» «Ладно, ладно, тогда буду командовать оленями». Следующие 2 дня прошли в странном сочетании подготовки и обычной жизни. Иску приходил каждое утро. Мы сидели в моей гостиной, разбирая древние записи, которые он приносил из библиотеки матери. Свитки из бересты, исписанные выцветшими чернилами, рисунки символов, схемы расположения звезд. «Сшивание неба требует 2 магов», — читал Иску, водя пальцем по строчкам. «Один держит 4 ветра, чтобы они не сорвали ткань мира. Второй чинит разрыв, соединяя края, как нити». «Чинить — моя специальность». «Но это необычная починка», — покачал он головой. «Ты будешь работать не с вещами, а с самой тканью реальности. Это больно и опасно». «Насколько опасно?» «Некоторые маги теряли рассудок, другие сгорали дотла». Он сжал кулаки. «Я не хочу рисковать тобой». Я накрыла его руку своей. А выбора нет, правда?» Он помолчал, после чего кивнул. «Тогда будем готовиться», — твердо сказала я, «и постараемся не сгореть дотла». Руфса приходила каждый вечер, проверяя, все ли у нас есть. «Вам нужна специальная еда перед ритуалом», — говорила она, доставая из корзины баночки и свертки. «Это каша из дикого овса с медом и кедровыми орехами. Дает силу и ясность ума. Это бульон из оленьих костей с травами. Укрепляет дух. А это...» «Руфса», — перебил ее Иску, — «ты принесла нам еды на целое войско». «Вы идете спасать мир. Вы и есть наше войско», — сказала она, строго посмотрев на нас. «И вы будете есть все, что я принесла, без возражений». Мы переглянулись, понимая, что лучше согласиться. Руфса умела быть очень убедительной. А вот жители общины готовились по-своему. Старые женщины сидели у домов и плели обереги. Для нас, для своих детей, для всей общины. Мужчины укрепляли заборы, чинили крыши и заготавливали дрова. Дети бегали по улицам, играя в шаманов и духов. И Йовна всегда назначал себя шаманом, а свою сестренку Муарну — храброй мастерицей Тивой. Каждый вечер кто-то приходил к моему дому или к дому Иску с вопросами. А барьер точно держится. А светопад не прорвется раньше? А что делать, если вдруг духи начнут выходить? Иску терпеливо отвечал на каждый вопрос, объяснял, успокаивал и давал советы. Я смотрела на него и думала, что он действительно хороший шаман. Не потому, что силен в магии, хотя и это тоже, а потому, что заботится о людях по-настоящему. «Ты устал», — сказала я однажды вечером, когда последний посетитель ушел, а мы так и сидели у меня на кухне. «Немного», — он потер переносицу. «Но это нормально. Шаман должен быть опорой для общины». «А кто будет опорой для шамана?» Он посмотрел на меня, как-то очень долго. «Ты», — тихо сказал он, — «ты моя опора, Тива». У меня перехватило дыхание. Мы сидели в полумраке моей гостиной, освещенной только огнем из печи. За окном темнело. Где-то далеко тускло мерцал светопад, сдерживаемый барьером. А здесь было тепло, тихо и так уютно, что не хотелось двигаться. «Иску?» «Да». «После ритуала. Что будет после?» Он помолчал, глядя в огонь, но потом произнес: «Не знаю. Если все получится, светопад закроется. Духи успокоятся. Жизнь вернется в обычное русло». «А мы?» Иску повернулся ко мне. «Мы? Я хотел бы, чтобы ты осталась. Здесь, в Луайванге». «Я и собиралась остаться. Я же сюда переехала». «Нет. Я имею в виду...» Он провел рукой по волосам, словно не мог найти нужного слова. «Остаться рядом. Со мной». Мое сердце ухнуло куда-то вниз. «Рядом?» «Да, как...» Выдохнул он, как партнер в магии и в жизни. Я смотрела на него, не веря ушам. «Ты предлагаешь мне?» «Да, предлагаю», — сказал Иску и взял мою руку. «Я знаю, что это внезапно. Мы знакомы всего несколько дней, но я чувствую особую связь. Я не только говорю сейчас про магическую. И я подумал...» «Да», — перебила я. Он моргнул. «Что «да»?» «Да, я хочу остаться рядом с тобой». Некоторое время он будто не верил. А потом улыбнулся, широко, открыто и счастливо. Я впервые увидела его таким, и внутри все засияло. Он наклонился ближе. Я замерла, чувствуя, как учащается пульс. И в этот момент в окно с грохотом вломилась Хрумса. «Кризис! Катастрофа! Ужас!» Мы отпрянули друг от друга. «Что такое?» — резко спросил Иску. «Твои олени сбежали!» Хрумса металась по комнате, стукнулась головой о балку и чуть не хлопнулась вниз. «Все трое! Я отвлеклась на минуту, и они...» «Куда сбежали?» «К дому шамана. Они крадут его ритуальные вещи». Иску застонал. «Опять?» Без слов я рванула из дома. «Ну, получат у меня сейчас». Картина, которую мы застали у дома Иску, была впечатляющей. Скатта стоял на задних ногах, передними опираясь на подоконник, и пытался просунуть морду в полуоткрытое окно. Байко лежал перед дверью, загораживая вход, явно решив, что он теперь сторож. А Ньяви жевал бубен. «Жевал! Бубен! Ха-ха-ха! Если в прошлый раз удалось проскочить, то теперь Иску меня точно убьет!» «Ньяви!» — завопила я, бросаясь к нему. Белый олень виновато посмотрел на меня и выплюнул бубен. Слава духам, он был цел, только немного мокрый. Понятное дело, что бубен, а не олень. А вот оленю я сейчас дам в бубен, как бы это ни звучало. «Что вы делаете?» — рявкнула я и схватила Ньяви за недоуздок. «Мы же договаривались, никакого воровства. Хотя это не воровство. Значит, никакого члена вредительства». Ньяви грустно заржал. Скатта попятился от окна, прижимая уши. Байко не двигался. Он слишком ленивый, чтобы убегать. Иску поднял бубен с земли, осмотрел и рассмеялся. «Что смешного?» — возмутилась я. «Твои олени?» — он вытер выступившие слезы. «Это нечто. Сначала украли, теперь попытка съесть». «Это не смешно!» «Немного смешно». Он подошел к Ньяве и почесал его за ухом. «Хороший мальчик, но бубен — не еда». Ньяве удивленно заржал, будто узнал что-то новое. «Не позорь меня! Ты хорошо питаешься!» — не сдержалась я. «Может, они чувствуют что-то?» — задумчиво сказала Хрумса, севшая на забор. «Животные чувствуют магию. Возможно, бубен их привлекает потому, что он связан с ритуалом». «Или они просто любят воровать и жрать все, что видят», — буркнула я. «Тоже вариант». Мы загнали оленей обратно во двор. Иску помог мне починить загородку. Оказалось, Ската ее аккуратно разобрал, чтобы выбраться. И мы вернулись в дом. «Извини», — сказала я, наливая чай. «Мои олени неуправляемые». «Они отражают твое внутреннее состояние», — заметила Хрумса, устроившись на столе. «Когда ты нервничаешь, они нервничают тоже». «Я не нервничаю». «Крылышко, ты идешь проводить опасный ритуал, который может тебя убить. Ты таки нервничаешь». Я замолчала, потому что Хрумса была права. Иску сел рядом со мной и взял меня за руку. «Все будет хорошо», — тихо сказал он. «Мы подготовимся и будем осторожны». «Откуда такая уверенность?» «Потому что ты со мной». Он мягко сжал мою руку. «А с тобой я могу все». Я посмотрела на него, на его серьезное лицо, серые глаза, в которых отражался свет от печи, и поняла, что влюбилась. По-настоящему, безнадежно, окончательно влюбилась в этого упрямого шамана с плохими навыками прощения и почти улыбками. «Иску?» «Да». «А можно я тебя поцелую?» Хрумса чуть не свалилась с подоконника, а он замер, моргнул. Губы дрогнули в улыбке. «Можно». Я наклонилась и поцеловала его. Осторожно, не смело, как будто боялась, что он растает. Но он не растаял, а обнял меня, поцеловал в ответ тепло, нежно, и так, что внутри все завихрилось, засияло. Когда мы оторвались друг от друга, Хрумса издала торжествующее уханье. «Наконец-то, дождалась!» «Хрумса!» — прошипела я. «Что сразу Хрумса? Я просто констатирую факт. Вы милые, продолжайте». Искур смеялся, притягивая меня ближе к себе. «Она права, мы милые». «Очень милые», — согласилась я и ойкнула, потому что в следующий миг поцеловал меня уже он. Глава 9, в которой начинается ритуал, а небо не хочет чиниться. На 5-й день барьер начал слабеть. Я почувствовала это во сне, как будто что-то огромное давило на край моего сознания, пытаясь прорваться наружу. Вскочила в холодном поту и с колотящимся сердцем. За окном небо полыхало безумно зеленым, ярче, чем раньше, агрессивнее. Трещина в небе расширилась, и из нее сочился холодный, мертвый свет. «Время пришло», — сказала Хрумса, сидя на подоконнике. Она была серьезна, без обычных шуток. «Барьер не выдержит еще одну ночь». Я быстро надела свою лучшую юпу, теплый пэск и высокие сапоги. На шее все свои рабочие амулеты. На запястье намотала защитные браслеты. Заплела волосы в тугие косы и закрепила их красной и синей лентами, цветами жизни и неба. Олени встретили меня у двери. Все трое молчали. Даже Скатта не издавала ни звука. Ньяве подошел и ткнулся мне в ладонь. Я обняла его за шею и погладила. «Все будет хорошо», — прошептала я. «Обещаю». Но сама не была уверена. У священной березы собралась вся община. Старые и молодые, мужчины и женщины, дети. Пришли все-все и стали кругом, держась за руки, образуя живую цепь вокруг ритуального места. Руфса вышла вперед. «Мы здесь, чтобы поддержать вас», — громко сказала она, чтобы все слышали. «Наши мысли, наши молитвы, наша сила — все это с вами. Идите». Послышались слова ободрения. Кто-то помахал рукой. Йовна показал большой палец вверх. Я шла к центру круга, и ноги мерзко дрожали. Иску уже был там. В традиционном шаманском одеянии. Темная рубаха с вышитыми знаками, широкий пояс с медными бляшками, на плечах накидка из оленей кожи. Волосы распущены, падают на плечи. В руках бубен. Он посмотрел на меня, и в его взгляде было все сразу. Страх, решимость, любовь. «Готова?» — тихо спросил он. «Ну, как сказать?» — призналась я. «Но это не важно». Он улыбнулся. Это самый честный ответ, который я слышал. Мы встали лицом к лицу, держась за руки. Хрумса опустилась на березу над нами. «Слушайте внимательно», — сказала она, и все голоса стихли. «Ритуал сшивания неба состоит из трех частей. Первая — призыв четырех ветров. вторая — удержание их, пока Тиева чинит разлом, третье — закрепление починки, чтобы разрыв больше не открылся». «Звучит просто», — пробормотала я. «Звучит», — согласилась Хрумса. «Но на деле будет больно. Очень больно. Ты будешь чинить саму ткань мира. Это как засунуть руки в огонь и лед одновременно». «Прекрасно». «Иску будет держать ветра. Это потребует всех его сил. Он не сможет помочь тебе. Ты будешь одна». Я сглотнула и выдохнула. «Понятно». Иску сжал мои руки. «Если станет слишком тяжело, останавливайся. Я лучше потеряю мир, чем потеряю тебя». Я посмотрела в серые глаза, полные беспокойства, на сжатые губы и руки, которые держали мои так крепко, будто боялись отпустить. «Я не остановлюсь», — просто сказала я. «Мы столько прошли не для того, чтобы останавливаться». Он кивнул и поцеловал меня. Быстро, крепко, отчаянно. «Вернись ко мне, Тиева», — прошептал он. «Обещаю». Иску отошел на несколько шагов, поднял бубен и ударил. По тундре разлился глубокий вибрирующий звук. Очень древний. Он бил снова и снова, и с каждым ударом воздух вокруг начинал меняться. Северный ветер пришел первым. Холодный, строгий, пахнущий снегом и льдом. Закружился вокруг Иску, узнавая своего шамана. Восточный ветер был быстрым, игривым, полным искр и смеха. Южный ветер прокрался, как гибкий кот, теплый, влажный, несущий запах далеких трав и летнего дождя. Позже всех пришел западный. Мудрый, старый и тяжелый, как память о тех, кто давно ушел. Четыре ветра собрались в круг, и Иску встал в центре. Он запел на древнем языке, и это отдалось внутри. Слова были просьбой и приказом, молитвой и заклятием одновременно. Ветра начали кружиться быстрее, создавая вихрь. Иску поднял руки, направляя их, удерживая и не давая разлететься. «Тиева!» — крикнул он сквозь рев ветра. «Сейчас!» Я закрыла глаза и потянулась вверх. К тому самому месту, где небо было сломано. Боль ударила мгновенно. Как будто тысячи иголок впились в кожу. Как будто меня разорвали на части и снова собрали, но неправильно. Я закричала, но звук потерялся в вое ветра. Открыла глаза и увидела. Разлом был огромным. Не просто трещина в небе, дыра между мирами. Я видела сквозь нее другое. Не тундру, не лес, не общину, что-то чужое, дикое, полное тех, кто никогда не показывается обычным людям. Духи роились по краям разлома. Их были сотни, нет, тысячи. Они пытались прорваться в наш мир и к нашим людям. «Нет», — прошептала я, — «вы не пройдете». Протянула руки и коснулась края разлома. Боль усилилась в 10 раз. Я чувствовала каждую рваную нить ткани мира. Порванный узел и место, где реальность треснула и разошлась. «Чини», — сказала я себе. «Ты умеешь чинить. Это просто очень большой оберег». Но это был не оберег, это был целый мир. Я попыталась захватить два края разлома и свести их вместе. Они сопротивлялись, вырывались, не хотели соединяться. «Пожалуйста», — прошептала я. «Прошу, вы должны соединиться. Мир должен быть целым». Духи злобно и голодно завыли. Некоторые прорвались сквозь щель, и я увидела на снегу их кривые тени. Люди в круге закричали. «Держитесь!» — рыкнула Руфса. «Не разрывайте круг!» Я потянула сильнее. Края разлома медленно, невыносимо медленно начали сходиться. Но боль была невыносимой. Я чувствовала, как горю изнутри, а моя собственная магия Нуэйте плавится и рвется. «Тиева!» крикнул Иску откуда-то далеко. «Ты справляешься, еще немного!» Я не могла ответить, только тянула, соединяла, чинила. Нить за нитью, узел за узлом. Не знаю, сколько прошло времени. Может, минуты, может, часы. В пространстве магии время течет иначе. Я чинила разлом, и с каждой соединенной нитью становилось чуть легче. Духи отступали. Свет из другого мира тускнел. Но и я ослабела, потому что магия уходила. Силы заканчивались, а руки мерзко дрожали. Сознание плыло. «Почти», — прохрипела я. «Почти готова». Осталась последняя нить, одна, самая толстая, самая важная, держащая весь разлом на себе. Я потянулась к ней. И нить лопнула. Разлом распахнулся снова. Стал шире, страшнее, чем был. «Нет!» — заорала я. Иску рявкнул что-то на древнем языке. Ветра завыли громче. Он держал их из последних сил, но я видела, что он тоже слабеет. Что делать? Как соединить то, что не хочет соединяться? И тут я вспомнила слова Иску, что духи не любят приказы. Но они уважают тех, кто умеет слушать и договариваться. Разлом был не просто дырой. Он был раной. И раны не любят, когда их зашивают силой. Я перестала тянуть. Вместо этого приложила ладони к краям разлома и тихо, очень тихо прошептала. «Прости, прости, что мы тебя ранили. Прости, что духи и люди забыли, как жить вместе. Прости, что нарушили баланс». Я провела пальцами по рваным краям. «Я не хочу заставлять тебя зажить. Я прошу тебя, пожалуйста, исцелись. Стань целым, не ради меня, а ради всех, кто живет под тобой». Разлом будто замер, и я почувствовала шелестящий ответ. «Почему я должен это сделать?» «Потому что мир прекрасен», — прошептала я. «Потому что здесь живут люди, которые пекут пироги для героев и дарят вырезанных оленей. Потому что здесь есть дети, которые играют в снегу. Потому что здесь есть шаман, который любит свою общину больше, чем себя. Есть сова, которая слишком много говорит, но с добрым сердцем. Живут олени, которые воруют бубны, а потом резво убегают от разъяренных хозяев. Знаешь, это мои олени, и один олень, Тиев и Раконин, опять виноват». Я почувствовала что-то теплое, как будто разлом улыбнулся. «И есть я», — добавила я, — «Тиева, крыло. Я чиню то, что сломано. Я обещаю, что мы больше не сломаем тебя. Мы будем беречь. Обещаю». Засветилась последняя нить. Разлом медленно закрылся. Я рухнула на колени в тот же миг. Ветра стихли. Иску опустился рядом, выпустив бубен. Мы оба тяжело дышали, не в силах пошевелиться. Небо над нами было чистым. Никакого зеленого свечения и трещины. Только звезды. Яркие, спокойные, вечные. Люди в круге замерли. Потом кто-то радостно закричал. И все закричали разом, бросаясь к нам. Руфса добежала первой, упала на колени, обняла нас обоих. «Вы сделали это! Вы спасли нас!» Другие люди окружили нас, смеялись, плакали и благодарили. Йовна протиснулся вперед и крепко обнял меня, ткнувшись куда-то в щеку холодным носом. «Настоящая героиня! Самая настоящая!» Я рассмеялась сквозь слезы. Иску нашел мою руку и сжал. «Ты справилась, Тиева!» — прохрипел он. «Ты невероятная!» «Мы справились!» — поправила я. «Вместе!» Хрумс опустилась на мою голову и тихонько ухнула. «Я знала, что ты сможешь, крылышко. Всегда знала». Мы сидели в центре круга, окруженные людьми, под чистым звездным небом, и впервые за много дней я почувствовала покой. Светопад закончился, мир был спасен, и мы все выжили. Община устроила праздник прямо там, у священной березы. Кто-то принес факелы, кто-то еду и горячий чай, развели большой костер, и люди сели вокруг, делясь историями, смеясь, радуясь просто тому, что они живы и вместе. Старые женщины запели древнюю песню благодарности духам. Мужчины подхватили. Дети танцевали вокруг костра, выкрикивая что-то радостное и бессвязное. Я сидела у огня, закутанная в чью-то теплую шубу, кажется, Руфсы, пила горячий чай с травами и не могла перестать улыбаться. Иску сидел рядом, наши плечи соприкасались. Он не отпускал мою руку, так и держал крепко, как будто боялся, что я исчезну, если отпустит. «Больно?» — тихо спросил он. «Немного», — ответила я и пошевелила пальцами. «Магия внутри еще горела, но уже не так сильно. Пройдет». «Ты была невероятной там», — сказал он, глядя на огонь. «Я видел, как ты разговаривала с разломом и просила его. Он повернулся ко мне. Я бы не додумался. Я пытался бы заставить силой, как всегда». «Иногда силой нельзя», — улыбнулась я. «Иногда нужно просто вежливо попросить». «Ты научила меня этому», — мягко сказал Иску тихим и теплым голосом. «Я говорю не только про ритуал, а про все. Про то, как разговаривать с духами, с людьми и с самим собой». Я посмотрела на него, на его лицо, освещенное огнем, на серые глаза, полные чего-то нежного и глубокого. «А ты научил меня быть храброй», — призналась я. «Я бы никогда не пошла чинить небо, если бы не ты». «Ты и так храбрая, просто не знала об этом». Мы сидели молча, наблюдая за танцующими детьми, за смеющимися людьми, за Хрумсой, которая важно расхаживала по краю круга и рассказывала кому-то историю про то, как она в одиночку спасла тундру. «Иску?» «Да». «А помнишь, ты предлагал мне остаться рядом с тобой?» Он напрягся и сказал. «Помню». «Предложение еще в силе?» Иску повернулся ко мне так быстро, что чуть не прокинул чай и выдохнул. «Конечно, в силе». Я рассмеялась. «Тогда я остаюсь. Надолго». Я снова сжала его руку. «Если ты не против жить рядом с девушкой, у которой три оленя-вора, «Не против», — улыбнулся он. «Совсем не против». И поцеловал меня прямо там, при всех, под звездами и среди смеха людей. Кто-то засвистел, а кто-то захлопал в ладоши. Йовна закричал что-то про настоящую любовь. А мы просто целовались и не обращали ни на кого внимания. Глава 10, в которой приходят неожиданные гости, а олени снова все портят. После всех событий прошла целая неделя. Неделя тихой, спокойной, почти скучной жизни. Я снова стала приличным Нуэте и чинила обереги для жителей общины. Иску проводила обычные ритуалы благословения, Хрумса важничала и рассказывала всем, кто готов был слушать и кто не готов тоже, как именно она спасла тундру. Олени вели себя на удивление прилично. Скатта украл всего один раз мой левый сапог, который потом нашелся под сеном. Байко спал, Нияви был панькой. Жизнь вернулась в привычное русло. Почти. Проблема нарисовалась утром. Я вышла покормить оленей и обнаружила, что они стоят у забора и смотрят на дорогу. Все трое, неподвижно. Даже Байко встал и насторожился. «Что случилось?» — спросила я у них, подходя ближе. Нияви тревожно заржал. Я посмотрела в сторону, куда смотрели они. По дороге к моему дому шли четверо мужчин. Все были удивительно красивые и совершенно незнакомые. Высокие, с прямой спиной и белыми волосами, заплетенными в тугую косу. Он шел спокойно и размеренно, как солдат на параде. Он был одет в серебристо-белый пэск, расшитый снежинками. За ним следовал рыжекудрый юноша лет 20 с озорными зелеными глазами. Он почти бежал, подпрыгивая, как ребенок, который не может усидеть на месте. На нем была ярко-желтая турка с золотыми цветами. Мужчина средних лет с темными волосами по плечи и добрым лицом двигался плавно и неторопливо, как будто никуда не спешил. У него был зеленый пэск с вышивкой трав и цветов, переливающихся изумрудными искрами. Последний — старик с длинной седой бородой и проницательными серыми глазами. Он шел медленно, опираясь на резной посох. Темно-синий пэск, расшитый разноцветными звездами, не давал отвести глаз. Все четверо были красивыми. Нет, не просто красивыми, притягательными, как будто светились изнутри. «О, духи!» — прошептала я. Хрумса будто появилась из воздуха и села мне на плечо. «Крылышко это...» «Знаю», — сглотнула я. «Это же не...» «Они самые...» Ветра. Четыре ветра пришли в человеческом обличье. Они остановились прямо у моего забора. Беловолосый северный ветер поклонился с достоинством. «Тива Райконен, ну это, мастер бытовой магии, мы пришли». Я стояла как вкопанная. Рыжий южный ветер махнул рукой и широко улыбнулся. «Привет, ты же та, которая нас уговорила вернуться? Ты классная!» Темноволосый восточный ветер посмотрел с теплотой. «Простите за вторжение, мы не хотели пугать, но нам нужно было прийти». Старик, западный ветер, стукнул посохом о землю и добавил, чтобы лично поблагодарить. Я открыла рот, закрыла, снова открыла. «Вы пришли поблагодарить меня?» «Да», — ответил северный ветер. «Ты починила разлом и спасла мир, а еще спасла баланс между духами и людьми. Мы в долгу». «Я просто чинила, это моя работа». «Ты сделала больше», — сказал западный ветер. «Ты попросила разлом исцелиться». Не заставила, а попросила. Мало кто из магов умеет просить. Восточный ветер хмыкнул. «И ты уговорила нас вернуться к шаману. Мы целый год обижались, а ты просто все исправила». Южный ветер рассмеялся. «Ты назвала мое поведение детским. Это было освежающе, честно». Я почувствовала, как заливаюсь румянцем. «Извините, если обидела». «Нет-нет», — южный ветер замахал руками. «Ты была права. Я повел себя по-детски и завязал связь в узел. Глупо». «Очень глупо», — согласился северный ветер, строго глядя на южного. «Эй, а ты требовал от шамана невозможного», — огрызнулся южный. «Я просил его быть дисциплинированным». «Дисциплина — это скучно», — вмешался восточный ветер. «Дисциплина — это основа», — парировал северный. Западный ветер тяжело вздохнул и снова постучал посохом. «Братья, не сейчас и не здесь». Ветра смущенно замолчали, а я пыталась осознать происходящее. Четыре древних духа стоят у моего забора и ругаются, как обычные люди. «Короче», — сказал восточный ветер, — «мы пришли сказать спасибо и передать кое-что». Он протянул мне небольшой сверток, завязанный яркой лентой. Я осторожно взяла и развернула. Внутри лежал амулет, маленький и костяной с вырезанными четырьмя символами, по одному на каждой стороне света. «Это оберег четырех ветров», — объяснил северный ветер. «Он будет защищать тебя всегда и где бы ты ни была. «И еще», — добавил Южный ветер, — «если тебе понадобится помощь, просто позови, мы придем». «Любой из нас», — подтвердил Западный ветер. «Или все сразу». «Хотя все сразу — это обычно слишком шумно», — заметил Восточный ветер. Я сжала амулет в руке, чувствуя, как внутри разливается тепло. «Спасибо», — прошептала я и поклонилась. «Это невероятный подарок». «Ты невероятная мастерица», — ответил Западный ветер. «И друг шамана, а друзья нашего шамана — наши друзья». Горло сжало. Не получалось даже что-то произнести от переполнявших чувств, как тут. Скатта, который все это время настороженно наблюдал за гостями, вдруг рванул вперед, прямо к Южному ветру, и схватил его за яркий рукав, вспыхивавший золотом в солнечных лучах. «Скатта, нет!» — заорала я. Но было поздно. Олень дернул, пэск затрещал по швам, и рыжеволосый ветер рухнул прямо в снег. «Ой!» — барахтаясь, расхохотался он. «Это твой олень, милая Нуэйте?» «Мой!» — чуть не застонала я. «Скатта, отпусти немедленно!» Но тот не собирался слушать. Он тянул рукав, будто хотел оставить себе. Байко, решив, что происходит что-то интересное, поднялся и подошел к северному ветру, понюхал его и попытался лизнуть. «Стой!» — северный ветер отступил, но Байко упорно пошел за ним. «Я дух, меня нельзя лизать! Байко, ко мне!» Яви, единственный адекватный из этой компании мелких пакостников, подошел к западному ветру и тихонько ткнулся ему в руку, ища ласки. Старик улыбнулся и почесал оленя за ухом. «Хороший мальчик, воспитанный». Восточный ветер наблюдал за происходящим и посмеивался. «Твои олени, мастерица, удивительные». «Они кошмарные». Чуть не уронила я лицо в ладони, но было некуда, потому что пыталась оттащить скатту от южного ветра. «Нет, правда». Юноша сидел в снегу и звонко хохотал. «Он такой целеустремленный, мне нравится». Наконец мне удалось освободить рукав. Скатта обиженно заржал и попытался украсть шапку с головы южного ветра. «О нет, только не моя шапка!» Южный ветер подпрыгнул и убежал за дом. Скатта погнался за ним. Я бросилась следом, вопя на ходу. «Скатта — это древний дух! Его нельзя трогать!» «Пусть бегает!» — крикнул южный ветер, смеясь. «Мне нужна разминка!» Когда хаос наконец утих, Скатта украл шапку, Восточный ветер решил, что это честная победа, Байко попытался съесть посох Западного ветра, но был остановлен. Мы все сидели у меня во дворе и пили горячий чай. 4 ветра в человеческом обличье, 1 говорящая сова, 3 хулиганистых оленя и я. «Извините», — в 10-й раз сказала я. «Мои олени обычно не такие. Хотя кому я вру, они всегда такие». «Активные?» — предположил Восточный ветер. «Наглые», — добавил Северный. «Очаровательные!» — закончил Южный, почесывая скатту за ухом. Олень блаженно жмурился. Западный ветер отпивал чай и задумчиво смотрел на меня. «Тива, могу я спросить кое-что?» «Конечно». «Ты счастлива? Здесь, в Лоайванге». Я посмотрела на свой дом, на оленей и небо над головой. Вспомнила последнюю неделю, утренние визиты Иску, совместные завтраки, вечера у печки, его почти улыбки, которые стали настоящими улыбками. «Да?» честно ответила я. «Очень счастлива». «И шаман, он тоже счастлив». «Спросите у него сами», — раздался голос за моей спиной. Я обернулась. Иску стоял у калитки, держа в руках сверток, а потом увидел 4 ветров и замер. «Это вы?» Северный ветер встал и поклонился. «Иску Ломполу, Ноайди, сын великой шаманки, мы пришли». «Чтобы сказать, что мы были неправы», — добавил Южный ветер. «И ты был неправ», — вставил Восточный. «Но теперь все хорошо», — закончил Западный. «Ты простил нас, мы простили тебя. Баланс восстановлен». Иску медленно подошел ближе, посмотрел на каждого из ветров и вдруг улыбнулся. «Спасибо, что вернулись». «Спасибо, что попросил прощения», — ответил Северный ветер и кивнул на меня. «Через нее». Иску сел рядом со мной и взял мою руку. «Она у меня такая, умеет чинить то, что сломано». «Не только вещи», — заметил Западный ветер, глядя на наши сплетенные руки. «Сердца тоже». Я почувствовала, как к щекам приливает жар, а Хрумса захихикала. «Ой, я не могу. Это так мило, что у меня перья встают дыбом». Восточный ветер посмотрел на сову и уточнил. «Ты Хрумса, да? Древний дух-предвестник?» «Да, это я». «Я слышала тебе. Говорят, ты очень разговорчивая». «А это комплимент?» «Скорее наблюдение». Хрумса надулась и демонстративно повернулась задом, показывая, что думает о всех присутствующих, даже если они древние духи. Ветра остались у меня до вечера. Рассказывали истории о старых временах, других шаманах, о том, как мир менялся. Восточный ветер показывал фокусы с воздухом, заставляя листья танцевать. Южный ветер звонким голосом пел, и каждое слово напоминало капли летнего дождя. Северный ветер учил Иску новым техникам управления холодом, а западный ветер просто сидел и улыбался, наблюдая за всеми. Олени вели себя как дети на празднике. Скотта украл еще три вещи — перчатку восточного ветра, платок южного и серебряную заколку из волос северного. Баеко уснул прямо на ногах западного ветра, и не тяжело же ему. Яви получал ласку от всех четверых по очереди. Когда солнце начало садиться, ветра дружно встали. «Нам пора», — сказал северный ветер. «Уже?» — расстроенно спросила я, почувствовав неожиданную грусть. «Мы не можем долго оставаться в человеческом обличье», — объяснил южный ветер. «Это требует слишком много сил». «Но мы придем снова», — пообещал восточный. «Может, не в таком виде, но придем. Ты ведь теперь наш друг, Тива». Западный ветер подошел ко мне и положил руку на плечо. «Береги себя, крыло, и береги нашего шамана, он хороший. Упрямый, но хороший». «Я вообще-то здесь и все слышу», — пробурчал Иску. «Мы знаем», — улыбнулся западный ветер. Они вышли за калитку, встали в ряд — северный, восточный, южный, западный. И растворились, просто снова стали ветрами. Холодные, быстрые, теплые и мудрые потоки воздуха закружились вокруг нас. Поиграли с моими волосами, с полами шубы Иску и с перьями Хрумсы, а потом умчались в разные стороны света. Я же только стояла и смотрела им вслед. «Они удивительные», — прошептала я одними губами. «Да», — согласился Иску, — «и немного сумасшедшие, особенно южный». Он напомнил мне Скатту. «Я тоже это заметил». Иску обнял меня за плечи. «Думаешь, твой олень украдет что-нибудь у духа?» «Уже украл». Вздохнула я и указала на Скатту, который гордо носил на рогах яркую оранжевую ленту. Это было на жилете восточного ветра. Иску рассмеялся. «Конечно, как я мог сомневаться?» Скатта гордо выпятил грудь. «Ужас! Ему даже не стыдно!» А мы стояли, обнявшись, наблюдая, как догорает закат. «Тива?» «Да». «Я люблю тебя». Я замерла. Сердце ухнуло вниз, потом взлетело вверх. «Что?» «Я люблю тебя». Иску повернул меня к себе. «Наверное, полюбил в тот момент, когда ты пришла возвращать бубен и сказала, что твой олень вор, а потом, когда ты починила связь с северным ветром, и тогда, когда попросила разлом исцелиться. Я люблю. Очень». Вот теперь точно из головы вылетели все слова. «Но...» «Иску Ломпалу, я тоже тебя люблю», — выдохнула я. «Наверное, полюбила, когда ты почти улыбнулся в первый раз и сварил суп по рецепту матери. Ну и, конечно, когда вернулся за мной на озеро». Я обняла его. «Я люблю тебя и хочу быть с тобой всегда». Поцелуй был таким долгим и нежным, что перехватило дыхание. Хрумса на крыше издала счастливое уханье, а потом шмыгнула. «Дух я тундры, я стала такая сентиментальная. Где тут краденый платок?» «Хрумса!» — одновременно прикрикнули мы. «Ладно, ладно, молчу, просто радуюсь. Можно же я порадуюсь?» «Можно», — улыбнулась я. «Тихонько». «Невозможно радоваться тихонько. Радость должна быть громкой». И она взлетела в небо, ухая и хлопая крыльями. Мы смотрели, как она кружит над домом, и смеялись. А олени подошли и встали рядом. Яви слева, Байку справа, Скатта спереди, загораживая нас от мира. «Ты думаешь, они одобряют?» — спросила я. «Думаю, Скатта уже планирует украсть кольцо с моей свадьбы», — ответил Иску. «Свадьбы?» — хлопнула я ресницами. Он смутился. «Я имею в виду, если ты...» «Да!» — перебила я. «Да, хочу! Очень хочу!» И мы целовались под звездами, под одобрительное уханье Хрумсы и снисходительное ржание оленей. А где-то далеко четыре ветра смеялись и радовались. И даже олени-воры не смогли испортить момент. Хотя в следующий раз попытаются обязательно. Глава 11, в которой они учатся жить вместе, а община готовит свадьбу. Оказалось, что жить с шаманом нужно уметь. Мы не стали сразу съезжаться. Иску сказал, что нужно все сделать правильно, по традиции, и это означало сначала объявить о помолвке, а потом провести обряд знакомства домов, и только потом соединить жизни. Я согласилась, не потому что была такой уж традиционной, а потому что серьезное лицо Иску, когда он это говорил, было невыносимо милым. Первая проблема возникла на третий день после помолвки. Иску пришел ко мне утром с корзиной, полной каких-то трав, корений и сушеных грибов.